Итак, царь Махараджа Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет восславили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны. Комментарий в божественной милости Шри Шримада Чебхактиданты Свами Прабхупады. Даже вплоть до времени царствования Махараджа Парикшита существовало межпланетное сообщение. И известие о том, что Махарадж Парикшит будет поститься до прихода смерти, чтобы обрести спасение, дошло до высших планет, где обитают разумные полубоги. Полубоги живут в большой роскоши, чем люди, но все они послушны велениям Верховного Господа. На райских планетах нет ни одного атеиста или неверующего, поэтому они всегда прославляют каждого преданного Господа, живущего на земле. А в случае с Махараджем Парикшитом они пришли в восхищение и потому выразили ему свое почтение, осыпав землю цветами и ударив в небесные барабаны. Полубог радуется, видя, как кто-то возвращается к Богу. Он всегда доволен преданным Господа настолько, что своими адхидаевическими способностями может помочь преданным во всех отношениях. Этим они доставляют удовольствие Господу. Существует невидимая цепь тесного сотрудничества между Господом, полубогами и преданными Господа на земле. Итак, царь Махараджа Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет восславили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны. Итак, мы говорили с вами о благоприятных и неблагоприятных факторах, которые способствуют или препятствуют духовной жизни. И Шримад Бхагаватам дает пояснение, описывая разные истории, и Шрила Прабхупада комментирует, чтобы указать нам, какие факторы благоприятные для духовной жизни, какие неблагоприятные. Как выполнить наставление Рупы Госвами, что преданный, который хочет прогрессировать, должен принимать все, что благоприятно для его духовного прогресса, и отвергать все, что неблагоприятно. Итак, существует очень много тонкостей и деталей духовной жизни, которые не всегда открываются в первые годы или открываются не для всех. И даже не в первые, и в последующие годы. Все зависит от того, как настроен человек. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что четыре вида благочестивых людей преданно служат ему. Те, кто в беде, те, кто стремятся к материальному благосостоянию, любопытные, и те, кто занят поиском абсолютной истины. И Кришна говорит, что те, кто заняты поиском истины, они лучшие из неофитов. Лучшие из неофитов. Также мы с вами все здесь находящиеся, мы также разделены с вами на четыре этих уровня. Среди нас большинство, несомненно, страдальцев. Это несомненно. Можно, так сказать, это объяснить, можно дать целую лекцию по этому, что мы увидим, что 99% из нас – это просто страдальцы. В процессе воспевания святого имени 99% – страдальцы. Все, и женщины, и мужчины. Но в процессе воспевания, в процессе повторения, слушания, совершения пуджи, поклонения божествам, между собой общения, человек быстро ослабевает, поскольку Рупа Госвами говорит, процесс очень могущественный, и страдания быстро ослабевают, быстро. И человек переходит на следующий этап. Как только ослабели страдания, он сразу ощущает сильное желание чувственных наслаждений, которое выражается в желании денег, семейной жизни и в желании быть в центре внимания. Как мы с вами говорили, что карма-ками – это такой уровень, когда человек стремится очиститься от страданий путем религиозных обрядов, ритуалов и религиозной деятельности. В результате этого он хочет разбогатеть, чтобы наслаждаться. И чем же наслаждается карма-ками? Карми, вот о чем мы говорим. Он наслаждается богатством, домом, семьей. Ему нужна утварь, положение в обществе и уважение общества. Это не значит, что одно переходит в другое. Нет, это все смешано, потому что живое существо в чем-то успешно, а в чем-то неуспешно. И последовательность только в одном, что человек, когда страдания отходят, первое, в первую очередь, это 100%. Первое, что у него возникает сильное желание, это поправить свое материальное положение после того, как страдания ослабли. Это автоматически происходит. Поправить свое материальное положение. Итак, мы видим, как люди, страдальцы, переходят от одной фазы к другой. И в Шримад-Бхагаватам есть описание такого уровня восприятия религии, как мирская религиозная. Их людей называют триведа-вади. Триведа-вади. То есть их не интересует спасение. Их не интересует спасение. Их интересует религия, богатство и чувственные наслаждения. И они точно знают, что без религии невозможно разбогатеть и наслаждаться. Без религии. Мы думаем, что без религии невозможно разбогатеть. Но, по крайней мере, без религии можно наслаждаться. Нет. Триведа-вади очень разумны. Очень разумнее, они разумнее атеистов. Триведа-вади знают точно, что религия необходима и в деньгах, то есть, чтобы получить богатство, то есть средства. И религия очень важна, как наслаждаться правильно. Как вегетарианцы, мы говорим, они знают, что вот этот продукт питания так причинит беспокойство, это вот печень там разрушает, это почки разрушают, им нужно знание, они руководствуются знанием. Точно так же и мирские религиозные личности, они руководствуются религией. Это можно, это нельзя, мы будем тут пить, курить, это плохо, прелюбодейничать плохо. Они наслаждаются другими вещами, абсолютно другими вещами. Они наслаждаются благодетельством, благотворительностью, они наслаждаются разными формами проповеди, они людей наставляют на путь истины, зачем пить, плохо. Семьи соединяют, воссоединение семей. Мы можем видеть, как разные религиозные формации прославились в обществе именно этой деятельностью, как мы с вами фудфулайфом вот занимаемся. Мирские люди не понимают, что просад там вы распространяете или что-то. Они думают, они занимаются очень важной деятельностью, они бесплатно кормят людей. И в обществе это поощряется. И Прабхупада называет, что это козырная карта нашей организации. Козырная, это означает, мы можем побить все претензии к нам, этой карты. Даже тузы какие-то будут вылетать с той стороны, что вот мы вас бьем. Нет, мы можем побить их фудфулайфом и сказать, вот мы чем занимаемся. И мы так и делаем. Международное общество сознания Кришны в основном, если что-то обществу хочет сказать или доказать, или сказать, что мы хорошие, мы тут же достаем козырную карту. Никто нас не будет прославлять за книги, за то, что мы тут джапу повторяем, прыгаем там где-то по Арбату или здесь скачем на махакиртанах. Нет, нас никто за это не будет не прославлять. И даже может сказать, что дурачки какие-то. И зачем нам нужно это все? Ваши книжки, так сказать, ваши эти прыжки. Ну и что, что вы там не курите, не пьете? Очень много спортсменов. Наверное, спортсмены. И так далее. Обезьяна тоже не курит, не пьет. Шримад Бхагаватам это объясняется. Это еще не является показателем того, что мы такие продвинутые. Но что же сразу нас делает в глазах общества положительными? Что мы бесплатно кормим. Бесплатно. И при этом ничего не требуем у государства. Сами ходим где-то там, собираем, то есть все, пятое, десятое, и кормим. А там по поводу нашей кормежки уже возникает куча сплетен. Нет, они половину сами съедают, половину отдают. Нет, все, что они собрали, они потратили на себя. И там разные эти сплетни. Но то, что это происходит, что эти кришнаиты, они кормят людей, это знают все. И Прабхупада говорит, это наша козырная карта. Козырная карта. То есть это для общества мы выглядим только таким образом. То есть и когда общество говорит, ну что там, как кришнаиты? Первое на ум, что это те, которые бегают в простынях, в бубны колотят и поют хали-гали. Но положительная ассоциация, ну да, они кормят людей. И эта положительная ассоциация тут же покрывает нашу вот ту деятельность, которой мы беспокоим общество. Итак, живое существо, когда оно выходит из-под влияния сильных страданий, и что же страдает в живом существе? Мы думаем, что страдание это что такое? Рука болит, нога болит? Нет. Это беспокойство ума. Страдания, причиняемые умом, не телом, а умом. Страдания, причиняемые умом, в тысячу раз причиняют больше беспокойств, чем страдания телом. Сейчас мы, вот я сейчас только на кухне разговаривал с одной матаджи, и я вижу, как она страдает в уме. И она страдает куда сильнее. Даже человек от сломанной руки так не страдает, от сломанной ноги. Когда ему там что-то операцию делают, он так не страдает, как человек, неудовлетворенный жизнью, неудовлетворенный, где он находится, неудовлетворенный тем, что он делает, как он делает, все что-то непонятно, все не так должно было. Человек очень сильно страдает. И в шастрах таких людей называют страдальцы. Как вы думаете, от чего они страдают? Горе-то от чего? От ума. Горе от ума. Есть такое даже произведение классическое. Горе от ума. Поэтому мы не похожи на дом инвалидов. В смысле, что у нас тут ручка болит, ножка болит, глазик не видит. Прямая кишка засорилась. Нет. Не о таком виде страдальцев говорит Кришна, когда говорит «Чатур Витха Баджан Тимам Джана Сукрита Нарджуна Арто Джигиасу Радхартхи Гианича Паратар Шабха». Не об этом виде страданий он говорит. Страдания все. Само слово «страдание» – это страдание ни руки, ни ноги. Потому что все страдания, то есть страдание – это ощущение. А функция ощущения – это функция чего? Ума. Мы видим, один человек может с температурой спокойно жить всю жизнь и даже никогда не замечать ее. А у него все время 37,8 там, или 38. Давление. Люди живут с давлением и счастливы. Ну и давление, дай плевать. Пол желудка нету, а он довольный. Всегда счастливый, вдохновленный, энтузиастичный. У него рак легкого, а он всю дорогу самый энтузиастичный и всех вдохновляет. У людей разные бывают проблемы. Но посмотрите, что происходит с каким-то другим человеком. У него ничего не болит, но он все время недоволен. Он все время несчастен, он все время что-то с ним происходит. Таким образом, мы приходим к выводу, что само страдание – это не страдание грубого тела. Это страдание ума. Адхьятма. Страдания психологические тяжелее. Как вот мы можем видеть, что грубые страдания – ерунда. Очень легко избавиться от грубых страданий. Очень легко избавиться от грубых привязанностей, от грубых объектов. Очень легко, как выкадыши. Очень легко не есть. Но невозможно не думать об еде. И как вы думаете, что причиняет больше беспокойств? Что вы не получили пищу в живот, или то, что в уме вы постоянно об этом думаете? Что сложнее? Ум. И поэтому, когда человек отвлекается, он не замечает голода. Но когда человек не отвлекается, вы ничем не заняты. О, это опять икадыши. Всего 2 раза в месяц, и человек думает, опять икадыши. Он там целую неделю готовится психологически к этому. Что мне придется голодать. Но Прабхупада говорит, опытный преданный, он занят. Что значит опытный преданный? Это преданный, который не голодает в этот день до 12 или там. Он занят. И поэтому в шастрах говорится, человек во время кадыши должен больше погрузиться в преданное служение. Тогда этот кадыш протекает незаметно абсолютно. Но кто-то психологически готовит, он голодает в икадыши. То есть он ничего не делает и голодает. То есть его деятельность снижается. И деятельность чего? Где же этот голод-то возникает? В уме. Потому что и называется ощущение голода. Иногда у сытого человека также сосет желудок. Понимаете, да? Точно так же сосет, тоже так же болит, может заболеть что-то. И суть не в том, что он поел или не поел, в том, что у него больной желудок. Но почему он не голодает, почему он не испытывает чувство голода? Он просто боли такие же испытывает, которые могут быть более сильнее, чем даже когда человек голодает. В сытом состоянии может так сильно болеть все, что даже у голодного так не болит. Потому что чувство или ощущение голода – это ментальное чувство. И люди боятся голодать. Страх возникает. И этот страх порождает эту ментальную проблему. Потому что через тонкое тело живое существо отождествляет себя с грубым телом. То есть душа отождествляет посредством тонкого тела себя с грубым телом. Вот почему весь ведический путь называется мантрая. Почему все время поют манману бхава мат бхакто. Почему баджахуре мана. Ум. Все в уме. Не где-то. Все в уме. И от того, как человек прогрессирует в этой способности оценивать, что происходит в его уме, почему он говорит, о мой ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды. Почему он говорит, ни тело, ни спина, ни руки, ни интеллект, ни ложняк. Почему он говорит, о мой ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды. Кто же говорит это уму? Почему уму именно? Почему не чувством? Ничему? Почему ум? Потому что, говорится, все чувства стекаются, как реки в океан, все чувства стекаются через органы чувств. Куда? В ум. И вот там происходит наслаждение, страдание, желание богатства, любопытство, поиски абсолютной истины. Все это, чатур, витха, баджан, тимам, говорится о четырех состояниях чего, значит? Ума. Ума. Не о четырех состояниях ног, рук, кошельков там или чего-то. Нет. О четырех состояниях ума, неофита. О четырех состояниях ума, неофита. Что значит четыре состояния? Четыре состояния неудовлетворенности, поиска. Кто-то ищет, вот, как страдания избежать, кто-то ищет, как поправить свое материальное благосостояние, кто-то любопытство его терзает, и кто-то не может жить, потому что не знает истины. В чем же истина? И это также причиняет ему беспокойство. Итак, это состояние ума, и он говорит, те, кто без истины беспокойство испытывает, лучшие из всех. Это самые лучшие. Их интересует истина. Их интересует богатство, там, что там они там, кто их обидел, там, что, кто там что им сказал. Они об этом не беспокоятся. Мы можем видеть таких людей, их единицы. Но то, что они не познают истину, это их беспокоит очень сильно. В чем же истина? Как Кришна говорит, нет истины выше, чем я. И когда они узнают, их интересует непосредственно Кришна. Поэтому их служение более энтузиастичное, более бескорыстное. Они более уравновешены. Что значит уравновешены? Это не значит, что они такие, как это, хочется стукнуть по лицу, но они этого не делают и улыбаются вам. То есть желание стукнуть по лицу, но они очень разумные, понимают, что если они вам стукнут по лицу, вы их застрелите или что-то еще сделаете. Будут конфликты, проблемы, зачем им это надо? Не такой вид уравновешенности. Тхира означает тот, кто уравновешивает две противоположные природы. Шастра говорится, что уравновешенный человек – это не человек, который сдерживает искусственно свои эмоции в силу, так сказать, вы знаете, как люди, когда вы видите худого маленького, и он причинил беспокойство, вы его там «Жо!», а когда очень большой и здоровый, который, так сказать, вы сразу «Ничего-ничего!» И вы думаете, вот какой я уравновешенный. Нет, это не уравновешенность, это приспособленчество. И когда мы видим этих всех дипломатов, лицемеров, мы как тактичных людей, целые учебники, книги написаны по психологии, по этике, по культуре, это все приспособленчество. И Шрила Прабхупада говорит, все эти корми создали рафинированную цивилизацию, эту культуру, которая позволяет человеку себя вести в разных типах тел и в разных социальных структурах таким образом, чтобы из жизни, из общества, поскольку мы живем-то в обществе, из всего, из этой природы, из всего, как можно больше в своем положении получить чего? Комфорта и чувственных наслаждений. Вот для чего мы извиняемся. О, извините, пожалуйста, то, сё, 50. Мы лицемерим. Потому что мы не хотим просто что? Чего мы не хотим? Конфликта. Мы не хотим конфликта. Почему? Арджуна, как почему не хотел войны? Может быть, он был уравновешенный? Как вы думаете, почему Арджуна не хотел конфликта? Почему он отказывался? Почему Кришна говорит, твое ложное сострадание, твое ложное представление о шастрах, ложный этикет у тебя, все у тебя ложное, ты обманщик. Он говорит, ты уподобился шудрам. В первую очередь, почему он не хотел воевать? Он не хотел конфликта. Эти люди были реальными врагами. Эти люди терпеть не могли преданных. Эти люди не принимали Кришну. Оскорбления наносили преданным. Оскорбления наносили Кришне. Но они также приходили к Кришне. Мы-то думаем, оскорбление это что-то такое, как бы прийти и сказать, Кришна, ты такой-сякой, балбес там или что-то. Нет. Они совершали куда более серьезные оскорбления. Итак, почему же Арджуна отказывается сражаться? Арджуна отказывается сражаться из-за этого. Он не хочет никакого конфликта. Арджуна воин, он столько много дрался. Но это не вызывало страдания чего? Ума. Вот почему там говорится, Арджуна не страдал от тех всех остальных битв. Но этой битвы он хочет избежать, потому что он боится страданий ума. И он выказывает это беспокойство. Как мы будем жить, если там то, это... И он начинает использовать что? Сострадание, милосердие, ахимсу. Он медитации начинает говорить. Он начинает цитировать Писание. Я слышал, великие мудрецы в прошлом, вот так-то, так-то. Он все делает, чтобы показать, что он очень продвинут духовно. Что его сейчас позиция, которую он не хочет конфликтовать, духовная. И Кришна отвергает такое представление. Он отвергает это. Таким образом, уравновешенный человек может быть только... Почему называют Тхировада? Это человек, который уравновесил две противоположности. Добро и зло. Что значит уравновесил? Он понимает, что это равные категории. Что и добро, и зло являются равными, уравновешенными категориями. Что, как это, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть, что значит уравновешенные категории? Одно без другого никогда не оценивается. Ничего живое существо не может ценить. А когда мы говорим этические нравственные ценности, то мы никогда не сможем ничего оценить, если не будет противоположности. И поэтому в материальном мире, чтобы что-то оценивалось, существуют противоположности. Здоровье существует и болезни. Существует счастье, несчастье, жара, холод, слава, бесчестие. Что значит уравновешенная система? Что человек понимает, что это равновесие необходимо для того, чтобы живое существо понимало, в чем суть. И поэтому говорится, борьба противоположностей создает фактор движения. Борьба противоположностей создает фактор движения. Итак, очень важно это понять, как в Ведах описывается. Правая ладонь летит, к ней навстречу летит левая ладонь. Левая, правая, ну, по отношению к вам. Вот, по отношению к вам. Правая ладонь летит навстречу левой ладони. Это противоположное движение? Абсолютно. Происходит хлопок. Какова цель? Звук. Порождается звук. Звук порождает движение. Звук воздействовать начинает. И это воздействие порождает движение. Итак, противоположности, направляясь друг к другу, создают этот антагонизм. Реакция происходит. Детонация. Бух! Взрыв. Этот взрыв порождает звук. Звук сразу начинает двигать все. Движение звуком, как мантра. Это звук. И кто же такой Тхира? Что же интересует Тхиру? Тхира понимает, что и то, и другое очень что? Благоприятно. Оно способствует чему? Этой детонации. Звук, который побудит к действию. И Тхира, это означает человек уравновешенный. Он принимает и то, и другое. Вот почему говорится в радости, и в горе, в счастье, и в несчастье, в славе и в бесчестии. То есть между горем и радостью для него большой различия нет. Потому что и то, и другое очень важно. Потому что оно, направляясь друг к другу, то есть в этой борьбе, в этом столкновении, порождает движение. И мы видим, как на Курукшетре, Кауравы, Пандавы, и они начинают сражаться. Вот как две ладони. Вроде такое сильное противоречие начинается. Для чего? Для чего они столкнулись? Какова цель столкновения? Можем думать, катастрофа там что-то. Нет. Движение. Побудить к действию. Побудить или к деятельности? Как человек, который засыпает, если вы хлопните в ладоши, он... Почему? Одной хоть что делаете? Добром. Бесполезно. Злом. Бесполезно. Но когда противоположен, сразу реакция возникает. Итак, человек, не способный понять, что же благоприятно для духовной жизни, что неблагоприятно, он никогда не может оценить, что же происходит. И он всегда в этой двойственности. Он убегает от левой ладони к правой. И когда он достигает правой ладони, ничего его не побуждает. Он прекращает действовать. Он прекращает действовать. Другой человек, попадая в левую ладонь, видит безысходность своей ситуации и тоже прекращает действовать. Потому что видит только одну. И Тхира – это тот человек, который понимает, что обязательно должно быть звук. И это называется конфликт. Вот почему в шастрах описывается Курукшетра. Там Видуру выгоняют из дома, там Тхрува Махарадж уходит в лес и так далее. Конфликт. Конфликтная ситуация. К чему же побуждает конфликтная ситуация, как вы думаете? К движению. Сам конфликт побуждает к действию. И никакие другие... Махараджа Парикшита проклинает Шринги. Конфликт. И Тхира, он спокойно к этому относится. Он думает, это очень важно. Не прокляли бы Махараджа Парикшита, Махарадж Парикшит бы долго еще, долго терся бы там. Он искал бы, как это, продвижение, как мы говорим. Мы так сильно хотим прогрессировать, но постоянно избегаем чего? Конфликтных ситуаций. Думая, что мы вайшнавы такие великие, что самое главное не конфликтовать. Зачем? Он-то, конечно, он такой вообще демоничный. Не надо. Давайте так, будем ему кланяться, Он сам сдохнет. Мы же самураи. Зачем? Самураи очень тактичны. Если просто сидеть на берегу воды, то труп вашего врага уже проплывет. Не мы, так его кто-то другой пришибет. И этих людей называют лицемеры. Лицемеры, дипломаты. Они избегают конфликтных ситуаций. Что значит избегать? А Кришна говорит Арджуне, тебе не избежать этой битвы. То есть не избежать этого конфликта. С кем? С чем? Что же за конфликт? Борьба противоположностей. Она будет существовать всегда. И не тхира, а тхира называется. Тот, кто не уравновешен. Он боится. Чего же он боится в жизни? Как вы думаете? Больше всего конфликтов. Конфликтных ситуаций. Молят. О, пожалуйста, не давай мне никаких проблем. А Кунти говорит, дай мне наоборот этого. Дай мне всех этих испытаний. Дай мне этого конфликта. Потому что в конфликте я только начинаю двигаться. Только в конфликтной ситуации я начинаю прогрессировать. Несомненно, я прогрессировать начинаю. Как бы ни выглядело это ужасно, этот конфликт. Но именно этот конфликт побуждает меня оценить все. Совершить истинный прогресс. Этот конфликт. Кто же такой Тхира? Это человек уравновешенный. И поэтому говорится, он уравновесил эти дисциплины. Поэтому он равно относится к горю и к страданиям. Что значит равно? Потому что столкновение этих вещей дает что? Истинное движение. Истинную оценку и нищеты, и богатства, радости и горя. Он видит, что если не будет этих противоположностей, его не сдвинуть будет. Либо он думать будет, что я очень падший и бесполезный, либо он так заплетется в этих чувственных наслаждениях, что просто не будет находить в себе также сил действовать. Не будет. Итак, тхира, уравновешенный человек, если мы хотим увидеть уравновешенного человека, реально, если мы понимаем шастры, это человек, который не беспокоится и не боится чего? Конфликта. Он не боится конфликта. Вот почему. И где это страх конфликтной ситуации? Где он? В уме. В чем же конфликт? Где конфликт? На поле конфликт или внутри конфликт, или там и сям? Конфликт между материальным положением и духовным положением. Вот почему говорится, что с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, вступив в сражение понукаемый, не вдохновляемый и никакой, а понукаемый, то есть слепо, под давлением, безвыходным давлением. Понукаемый, это вот как мы говорим, ну на нас давят, вы можете видеть здесь таких вот у нас тхир, они все такие очень милые, приятные. Для того, чтобы избегать любой конфликтной ситуации. Это не значит, что они хорошие люди. Они просто приспособленцы, потому что они боятся конфликтных ситуаций. Потому что конфликтная ситуация оскверняет наслаждение. Конфликт не дает наслаждаться. Где? В уме. Не дают. Ум привязывается к чувственным наслаждениям, и люди избегают конфликтных ситуаций, потому что конфликт потерями может сулить и того, и другого. Он конфликт только дает какой-то другой вид блага, о котором живое существо никогда не думает. Вот почему аскеза – это конфликт. Конфликт с чем? С умом. Не хочу, а делаю. Представляете, да? То есть добровольное принятие неудобств, то есть вот этот большой конфликт, добровольное принятие неудобств ради духовного прогресса. Представляете, если человек только зафиксирован на материальных чувственных наслаждениях, то аскеза будет всегда проблемой. И, конечно, он не хочет никаких... Потому что самая суровая аскеза – это конфликт с собственными чувствами и умом. Конфликт, столкновение в своем уме происходит. Почему? Потому что человек боится потерять чувственные наслаждения. И он избегает этих конфликтов. И мы все думаем, что он настоящий вайшнав. Потому что он избегает всегда конфликтных ситуаций. Он такой гибкий. Мы думаем, вот это и есть настоящий браман. Столько разума в нем. Такой гибкий. И когда так, и так прогнется. И так прогнется. Как в свое время говорили про одного политика. К нему подходят и говорят, вот вам зонтик. А он говорит, не надо. Так дождик идет. Он говорит, ничего, я побегаю между струйками. То есть указывая на то, что очень гибкий. Что даже дождик, если будет, да на него капля не попадет. Такой гибкий прямо, вот так, между струйками. Зачем ему зонтик? Политик должен бегать между струйками. Итак, человек также, он не может понять, в чем суть духовной жизни. Почему эти конфликты, о чем мы говорили, почему эти испытания Кунти прославляет? Почему Кунти не хочет какой-то счастливой, мирной жизни? Она говорит, разруши, развороши этот мой муравейник моего сердца. Ударь по моим чувственным наслаждениям. Сама-то я не ударю. Я самой рука не поднимается. И она молит. Пожалуйста. Это женщина. Это не какие-то бакты, которым, видишь ли, ой, если тут всем расскажут, потом я сердце открою, мне всем расскажут. Если тут все сразу все афишируют. Чего же человек боится, когда кто-то что-то афиширует? Как вы думаете? Чего бояться? Что же бояться-то? Или как мы, когда я перед вами каждую лекцию извиняюсь, говорю, вы извините, что я вас потревожу. Осквернил вам. Что же я оскверняю? Конечно, не даю вам наслаждаться. Суть-то не в том, что я даю вам наслаждаться, а потом не даю. Нет, человек сам наслаждается. Он сам хапает это. И когда кто-то, а что значит не дает? Как что, я не даю вам семьей заниматься, деньги у вас отнимаю? Нет, я воздействую на ваш ум. Опять так же появляется. Очень интересная проблема. Мы не боимся каких-то... Мы боимся тех, кто будет говорить об этом. Очень сильно боимся, кто будет где-то говорить об этом. Да еще публично. Где мы обманываем всех, что мы продвинутые. Где именно там, где мы пытаемся завоевать какой-то авторитет, место, положение и уважение, там будут говорить об этом. И нас это, видишь ли, мы не доверяем. Мы как-то любим, когда к нам мягко. Мы любим, к нам надо по-хорошему. Это ложь. Ложь, полная ложь. Только этот конфликт заставляет человека двигаться. И помните, я вам рассказывал недавно историю про птицу, которая в дереве укрывалась в пустыне. И как налетел ураган, это дерево выворотил. И птица вынуждена была искать. Она стала двигаться. И она нашла сотни тысяч раз более лучшее место. И в этой истории говорится, никакая другая сила на свете не заставила бы ее двигаться. Никакая другая сила на свете не заставила бы ее двигаться. Абсолютно. То есть, вот кроме этого урагана, реально движение ей бы никто не дал. Она бы никогда добровольно не полетела, ждать, когда она естественным путем начнет двигаться и искать эту. Нет. Только поиск прибежища. Вопрос жизни и смерти только вынудил ее действовать. Как один мудрец сказал, глядя на карточную игру. Люди играли в карты. И в какой-то момент они наслаждались, играли в карты. И один садху сидел и смотрел на стуле. Ну, там какая-то ситуация была, ему нужно было там пересидеть. Что-то град начался, уж я не помню эту историю. Град, по-моему, начался. И он зашел в казино с учениками. Два ученика и Махарадж. Зашли и тихонько сели, там заплатили. Ну, там же это, чего там, давай плати. Они заплатили, сели, и град идет. Люди по улицам там бегают, а тут все эти игроки сидят. И они в карты играли. И садху, он так очень привлекся этой карточной игрой, сел. И люди сначала играют. И град идет, потом ливень, да, ну, знаете, как там вот эти все осадки начались. Град, ливень, потом все такое. И он стал смотреть, как люди играют в карты. И ученики так, ну, вроде как бы садху, он азартные игры, он как бы попал в храм Кали-Юги, там туда-сюда. И он стал смотреть так на карту. И они так сидели, и такой банк. И он спрашивает, это что у них там лежит посреди? Он говорит, это фишки, они соответствуют там. И этот садху, он подошел там, ну, можно смотреть же. Подошел, смотрит, и там $500, там $1000, ну, фишки соответствуют. И ему там объясняют ученики. Ну, а ученики, естественно, опытные все. Потому что они лет в 30 привлеклись, лет в 40 стали рядом с садху ходить. А до этого они все это изучили. А тот лет в 15-16, так сказать, предался, и всю жизнь было и до старости. И поэтому он-то этих вот моментов плохо разбирается. И они, так сказать, его образовывают так. И в этот момент, когда ученик, он что-то в чем-то образовывает старшего, он так немножко как бы значимость свою он чувствует, так сказать. Теперь-то вы уж понимаете, что почему я рядом. Не пропадешь без меня, старикан. И эти фишки, и там 500 тысяч долларов. И они такие курили, выпивали, схохотали. Так, это все это играющие. И потом они что-то поиграли, и у них такое настроение, раз, и они, а здесь их банк, ну, как бы у каждого свой банк, и они раз там фишки сдвигать начали в центр, и гуру говорит, что происходит? Они говорят, ставки повысились. Он говорит, и что? Это вообще сумасшедшие суммы, никто не выиграл, теперь повысили ставки. И они такие, бросили курить, стали выпивать сильно. Фух, там раз, фух, больше, и садху стоит и заметил, они перестали курить. И пьют только теперь. Опять что-то. Раз! Опять-таки! Все напряжены, так уже друг на друга смотрят они. Садху спрашивает, что происходит? Он говорит, опять никто не выиграл, опять ставки увеличили. Ну там какая-то игра. Ну вы понимаете, да, то есть никто не снимает, а каждый кон как бы увеличивает. И они. И все они сдвинули туда. Ни у кого ничего не осталось. И такая гора этих фишек. И этот садху, он смотрит. Говорится. Речи глупы и недостойны, а сердце его всегда в страхе. Итак, живое существо может не понимать этих тонкостей, что с ним происходит, и мнить себя занятым поиском абсолютной истины. Но находить прибежище, даже в гадких вещах, в этой пустыне найти прибежище, в каком-то засохшем дереве, и говорить, вот я, так сказать, истину нашел. Все, мы теперь живем хорошо, нам ничего не надо. И так боятся, что кто-то их потревожит своим языком. Они гасятся от всего. А говорится, почему Бхактитиртха Махарадж описывает книгу «Духовный воин»? Как удивительно, Бхактитиртха Махарадж пишет «Духовный воин», передает это настроение духовного воина и сам заболевает раком. Как он может расценить? Как вы думаете, это плохо или хорошо для духовной жизни? Кто хочет раком заболеть? Мой гуру Махарадж в 95-м году шокирующий журнал выходит для учеников. В чем шок? Гуру Махарадж попытался объяснить эти вещи. И проблема охватила многих людей. И он там пишет. Ты так удачлива, у тебя рак крови. Он пишет ученице. Ты так удачлива, у тебя рак крови. Ты первая можешь нам показать, как нужно возвратиться к Богу. То есть, Гуру Махарадж дает вот это ощущение, то есть, то, чего боятся все, как неблагоприятного для духовной жизни. И Гуру Махарадж пишет, ты так удачлива, я потрясен, даже я не так удачлив. Ко мне даже Кришна не так милостив, как к тебе. Ты очень хорошая ученица моя, все остальное. И у тебя теперь рак. Теперь ты можешь все это, сейчас всем нас, на тебе большая ответственность, ты можешь нас всех вдохновить. Показать, как нужно уходить в сознание Кришны. И этот журнал шокировал многих людей. Такое представление. Даже люди, которые понимали это, немного у них конфуз был, как-то... Как сейчас у многих конфуз по поводу злокачественной опухоли, там уже метастазы начались у Бхактитиртхи Махараджа, у него уже там лимфогрануломатоз начался. Он уже погибает, его тело погибает. И как воин духовный, тот, кто написал духовные книги, как он расценивает все эти ситуации? Как Тхира воспринимает этого? Как Махарадж Парикшит воспринимает конфликт, проклятие? Как Бхактхарма воспринимает этот конфликт, как великую удачу, что на него напал Кали? Теперь он может на самом деле прогрессировать. Вот кто такие Тхиры. Вот те, кто не могут жить без истины. Гьянича Паратар Шаба, лучшие из гьяни. Вот они люди. Как узнать такого? Едва ли один такой есть из нас, который не боится конфликта и воспринимает любое, что выпадает на его долю, как на благоприятную вещь. Никогда не боится этого конфликта, этой нищеты или там бесчестия. Что... Потому что думает, о, вот сейчас я как раз и могу что? Предаться Кришне. Вот сейчас это движение можно ощутить. Это движение. Не держаться ни за что. И ощутить этот истинный прогресс. Как проверить человека? Конфликт. Конфликт. Как мой гуру Махарадж опять же в этом журнале описывает. Он говорит, иногда я ругаю своего ученика за то, чего он не делал. И он такой очень удивленный и начинает оправдываться. И я вижу, как он боится и как он обороняется. Но я его ругаю специально, чтобы увидеть, как он будет защищаться, а не как он будет прогрессировать. Я просто вижу, что он не прогрессирует. Потому что он обеспокоен чем? Клеветой. Что там люди подумают и начинают оправдываться. Он еще не нашел прибежища в истинном движении потока. Поток нектара. Знаете, такое есть тоже книжечка. Итак, мы можем говорить, о, мы ученики, ой, мы так привлеклись. Чем же вы привлеклись? Я-то привлекаюсь. Чем вы же, что же вы там такое находите в лекциях там своих духовных учителей или что-то? Как избегать конфликтных ситуаций духовным способом? В Бхагавад-гите уже описывается. Как избегать конфликтных ситуаций духовным способом? Как каяться? Как говорить правду? И Прабхупада говорит, для разумного преданного одной Бхагавад-гиты достаточно, чтобы вернуться назад к Богу. И вся эта проблема ума. И мы слушаем разные лекции, какие-то очень странности, и говорим, вот мы такие продвинутые, такие бесконфликтные, такие услужливые, как воры. Прямо так втремся возле начальства, прямо, ой, то-то-то-то, а-тя-тя-тя-тя. И Прабхупада говорит, чрезмерная услужливость – признаки вора. Бенгалии, он говорит, есть очень мудрая поговорка. Чрезмерная услужливость – признаки вора. Услужливость. Есть служение, а есть услужливость. В чем разница между услужливостью и служением? Служение – это что-то огромное, фундаментальное, важное. А услужливость – это мелочное. Как вы думаете, вот я рассказывал историю про отца и про сыновей. Старший сын так прям раскланялся перед отцом, так себя вел тактично, культурно, прям будто закончил Академию культуры. Такой эстетичный был. И встал отец утром. А что он попросил его сделать? Вспахать поле. И встал он утром, и не было вспахано поле. Тогда позвал он сына среднего. Тот пришел, выказал все почтения, все остальное, пятое, десятое. Все точно. Но сошибался, то все. Ну. И встал отец утром, и не было вспахано поле. Он был другой, не такой, по своему поведению. Они были разные, но они были одинаковые в одном. В чем же они были разные и в чем же они были одинаковые? А? Один был очень услужливый, а другой не был очень услужливый. Но и ни тот, ни другой не вспахали поле. Тогда позвал он уже от бесполезности, думает, ой, больше всех нет такого. Но есть у меня один балбес, Ванька дурак. Всегда таких людей материалисты считают идиотами, поэтому преданных всегда считают дураками. Вот Ванька дурачок. И вот позвал он сына такого, тот долго-долго не шел. Потом явился, не поклонился, ничего. Говорит, что надо-то, елки-дрын, елы, что елы-валы? Что у тебя? Есть же другие, что меня-то? И отец так без всякой надежды. Он говорит, ну что, вот, ну, А я тебе отец или не отец? И такой у них конфликт. Ой-ой-ой, началось! Ой-ой-ой! И такой, и со стороны, ну прямо гадость какая-то. Прямо все не по этикету. Все как-то не тактично, такой грубый. Лексикон вообще, лексикон никакой. Принципов никаких. Он говорит, поле надо вспахать. О-о-о, ну сейчас все брошу и начну пахать твое поле. Ой, ё-моё. И отец безнадежно даже. Ну ладно. И встал отец утром. И было вспахано поле. И он спрашивает, кто же сын своего отца? Так вот это слуга. А есть услужливые. Воры. Услужливые. Итак, мы говорим, вот христианство там. Да вы что? Мы еще близко даже к христианству не подошли. По форме-то мы все тут ведические. А по смыслу мы даже близко не подошли к христианству. Понять, что такое слуга и кто такой услужливый вор. Итак, люди избегают конфликта, не видят ничего, не могут понять, кто же среди нас уравновешенный, кто на самом деле спокоен. Тот, кто тактично, очень мягко избегает критики и не идет на разные конфликты и все такой компромиссный. Я помню, как где-то наш политик один все время говорил, консенсусы, компромиссы, гибкость и так далее. Политика. Поэтому мы слышим это от политиков, но мы не слышали это от святых. Ни от Магомеда, ни от Христа, ни от Будды, ни от Господа Чайтани. Нигде не было такой так называемой гибкости. Люди с тилокой приходили, когда было запрещено. И Прабхупада говорит, и мусульманский директор завода сказал, вот ты настоящий вайшнав, тебе разрешаю носить, а остальные, чтобы близко не видел вас. Вайшнавы мне тоже. Ходили тут с тилоками. Помните, да, эту историю? Как на заводе было запрещено носить тилоку, потому что директор мусульманин, новый директор был мусульманин. А все вайшнавы ходили с тилокой на заводе. Работали, но они были всегда с тилокой. Преданные. И он как-то всех собрал и сказал, кто завтра еще с тилокой придет, всех уволю. И наберу других. А рабочими местами безработица всегда. Это за работу люди держались. И на следующее утро, когда все собрались, он вышел. И только один человек стоял с тилокой еще и впереди. И он так на него посмотрел. У всех у других не было. Он сказал, я вижу, что ты преданный. Тебе одному я разрешаю носить тилоку, поскольку к Богу и к религии отношусь с большим уважением. Но я терпеть не могу материалистичных и религиозных людей. Ты преданный, вайшнав. Тебе одному я разрешаю носить тилоку. Но чтоб у других все остается в силе. Увижу, уволю. Прабхупада специально рассказывал это все. Кто же такие вайшнавы? Они не идут на конфликт, они тактичные, там что-то еще. Нужно понять Шрилу Прабхупаду. Потому что слова-то одни и те же. Разный что? Смысл. Разный смысл. Садху совершенно по-другому мыслит. По форме все одинаково, идентично. И поэтому говорится, что с точки мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, намереваясь убить своего деда, своего духовного учителя, понукаемый Господом Кришной. Но с точки зрения духовной науки, он намеревался совершить великое жертвоприношение, великое служение для удовлетворения Кришны. Итак, одно и то же действие по-разному расценилось. Кто-то говорит, ой, он такой, все нас подкалывает, все там все анатомирует. Ой-ой. А кто-то говорит, о, здорово. Вот таких нам не хватает, чтобы анатомировали. Кто-то видит это как великое служение, а кто-то видит как великое злодеяние. Вот злодей. Не дает же спокойно жить. Итак, в Бхагаватам описывается история Вритрасуры. Описывается история Хираньякашипу. Почему же Кришна попросил своих преданных сыграть роль демонов? И таких демонов, что все демоны такие естественные отдыхали даже. Джай и Виджай сыграли таких демонов, что те натуральные демоны все отдыхали. Они даже, те демоны, думали, нифига у нас демоны, задолбали нас. Демоны думали, ну демоны нас совсем одолели уже. Когда кончится этот тоталитаризм? Даешь равноправие демонам, даешь свободы и гарантии убийства по собственной прихоти. Они навели такой порядок, асуродхарму, они такую асуродхарму развели, что там чихнуть никто не имел без их разрешения права. Никто! Чихнуть! Мы-то думаем, асуры, это когда что хочешь, то делай. Нет, это называется адхарма. Вот там что хочешь, то делай. Но когда асурадхарма, ого-го. Не так улыбнулся, расстрел. Не так повернулся, руку отрезали. Не так что-то сделал. Там все. Такая строгая дисциплина. Единственное, чего там нет. Там никто ничего не знает, не осознает. Там политика кнута и пряника. Поэтому все хитрые и жадные. Вот и все. Так что же садху делает? Садху пробивается к разуму живого существа, потому что разум ближе всех к сознанию. К разуму. Говорит, прекратите искажать Писание, прекратите интерпретировать по-своему, что такое уравновешенный человек. Не интерпретируйте, потому что материалисты, несомненно, клюнут на ваши представления, что такое варнашрама, что такое тактичность, что такое гибкость. Мы можем употреблять одни и те же термины, но давать абсолютно разное понимание этому. Можем говорить одни и те же вещи, но абсолютно разное понимание. Абсолютно, даже что? Противоположное абсолютно. Противоположное. И из этих противоположностей каждый выберет сам это движение. Поэтому Кришна сказал, я тебе показал два пути. По форме они одинаковые, но они что? Противоположные. Пойдешь одним, одни у тебя будут проблемы. Пойдешь вот этим, все будет хорошо. То есть они по форме выглядели как один путь, а по содержанию как противоположные. Полностью противоположные. Поэтому говорится, с точки зрения мирской религиозности это злодей, а с точки преданного, духовно продвинутый, это великий преданный был Арджуна. Вот смотрите, одна и та же личность, с разным пониманием, которое полностью противоположно другому взгляду. Итак, от чего же зависит, кого-то мы как-то определяем, благоприятный или неблагоприятный? От нас. Если мы мирской религиозностью занимаемся, то есть три веда вади, то, несомненно, те, кто нас беспокоит, мы постараемся, чтобы не было никаких конфликтов. Там не было конфликта, там не было конфликта, сям не было конфликта. И в чем же был статус Арджуны? Арджуна искал конфликтов так же, как кшатрия. Но эти конфликты были материальными. Материальными. И когда возникло это противоположное, то есть между духом и материей конфликт возник, между духовной жизнью и материальной жизнью, противоположный конфликт, это означает, все, что благоприятно в материальной жизни, в духовной что? Препятствия. Почему? Кто знает, почему? Почему, что все, что благоприятно в материальной жизни, и Прабхупада объясняет, материальная жизнь и духовная жизнь, это не сама форма деятельности, это не методы и не средства, это цели. Это цели. И когда мы говорим материальная деятельность, подразумевается не средство и не методы, а подразумевается цель этой деятельности. И поэтому говорится мирская религиозность. То есть и средства, и методы все ведические. А цели какие? Материальные, не духовные. То есть человек использует и джапу, и метод, и садхану, и что угодно. Но целью Кришна не является. Не становится. И поскольку человек все мерит материальными ценностями, он так начинает служить. Непостоянство, потому что нету материальных никаких результатов. Человек так действует. И что же такое духовная деятельность? Это духовные цели. Духовные цели. А вы знаете, в Индии кормят всех. Говорится, если кто-то голодный, неважно кто, враг там у вас в тюрьме сидит, у вас проблемы будут. Нельзя так. И он просто, все говорили, ай, крыса, знаете, всегда же в алтарь всегда очень много тетенек ломится. Это всегда, это стабильно вообще во всех храмах. Только особенно там, где такие вот, ну, как-то гибкие авторитеты. Там всегда их елки, потому что вас все время говорят, надо быть гибким, а то и все убегут туда-сюда. А когда все здесь, это вообще нектар. И вот очень много тетенек там было. А тетеньки, вот любую нашу пуджарию спросите, как к крысам относишься? Мужики и так они, ну им лень. Они говорят, а тетеньки вот всех этих крыс, они очень боятся. Очень боятся. И когда туда тетеньки заходили, там такой переполох начинался. Представляете, тетенька идет предлагать, и крыса тут раз убегает. А крыса же, почему-то им кажется, что крыса она очень мерзкая. Даже в сказке, вот все, Буратино, знаете такой? Итальянский мальчик, полено в шапочке. Вот, был такой Буратино. И вот он, этот Буратино, в этой сказке, там была такая, почему-то крыса названа мерзкая шушера. И поскольку люди на Буратино ориентировались всегда, то у них такое крыса, что это мерзкая шушера, там везде по телевизору, по радио все время, всегда, мерзкое такое животное. А этот Пуджари, он правда, он такой истинный был, мягкосердечный вайшнав, и он думает, ну что же крыса, жалко, что живое существо, тем более, он так думает, ну елки, крыса, видать, что-то, может, в прошлой жизни что-то грызло не то. Ну, там, знаете, да? Как Прабхупада рассказывал, как крысой стал один. Как мешки там все охранял, охранял, потом крысой стал в этом же складе, в своем же, когда умер. И вот эта крыса, она там не... И в алтарь, особенно когда открыт алтарь, она боится людей. А когда закроют, и в процессе общения с этим вайшнавом крыса, ну что значит общение, то есть он ее не трогал. И крыса обнаглела. Вы же знаете, да, когда не трогаешь, они там уже ходят к вам, ложатся к вам на подушку, так сказать. А, ну, живые существа, как они, очень похожи на детей и на женщин. Если вы их не шугаете, то они начинают наглеть вообще со страшной силой. И так это все искренне всегда все. Вот. И эта крыса, она такая раз, типа. А он еще же думает, он же вайшнав, он говорит, надо ее просадом кормить, это джива, все. И она, ёлкин дрын, это куда я попала? Вообще какой-то вайкунтха. Потому что все же это по паниру определяют вайкунтху. Она-то была тоже вайшнавини, она думает, ну что, здесь столько панира, это явно вайкунтха. Зачем нам Гаити, так сказать? Нас здесь неплохо кормят. И она такая обнаглевшая, уже там бум-бум ходит. На свинью стала, похоже, больше, чем на крысу. И она уже настолько обнаглела, что от сытости она давай лазить по алтарю, там раз перепрыгивает с одной тумбочки на другую, жирно такая закарабкивается, тулоси, листы погрызла, так и ходила. И Пуджари, он заходит и смотрит, крыса там тулоси объела, то все, и она там по алтарю шарится, а он-то сострадательный, и он такой, ну типа ее прогнать-то, и он там чамарой, ва-ва-ва-ва. А крысы-то уже думают, типа, ты чё, друган, ёлки, чё случилось, чё за ботва-то, мы же кореша, ну, у ней фамильярность уже началась, она так потеряла всякий нюх, она фамильярна стала, у нее дружба, она думает, мы же дружбаны, типа, вот почему, знаете, дружба очень бредна, потому что вы уже не слушаетесь, и она тоже такая, типа, ты чё машешь волосями тут, бычьими волосями завязывай махать, ты чё меня тут... На понты корявые не бери, типа, это крыса. А нужно было пуджу провести. Обязательно, уже время пуджи, все. И он такой, ну думает, ладно, а в храме никого нету. Ну, как обычно, все были заняты трансцендентным бизнесом, там, трансцендентными детьми, там, ну там всякой мурой трансцендентной. И Пуджари говорят, ну что, ты Пуджари или нет, давай там один в одного там, давай, спой, станцуй в одного там, предложи все, что надо. Вот тебе, так сказать, ему отстегнули, там денег, цветов принесли, ну лишь бы самим не делать. Ну и Пуджари, ладно. И эта крыса, она там по алтарю лазит, и он там начал пуджу проводить. И думает, а фиг с ней, что она живое существо, и думает, в общем-то, ну как я могу по форме, тот, кто... определяет живых существ по их форме, да, несомненно, обладает знанием в какой гуне? Страсти, страсти. А в гоне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставления духовного учителя. Он так себе думает. Что же говорить об отвратительной гоне невежества? И он стал там. Да, предлагает там бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар, там, так сказать, дай денег, ну и все такое. Ой, скорее бы жениться. И он там машет этими лампадами. Ой, я великий, я самый главный. Ну, перевод. Перевод его мантр. И он там, значит, я самый продвинутый, самый трансцендент, все дураки, никто ничего не понимает, никто духов не видит, кроме меня. И он. И в этот момент что-то там с проводами делалось. Какие-то монтеры полезли. И они чик, свет отключили. И свет погас. А было только лампадки горели. И он стянул лампадки и поставил их рядом с божеством. А пуджа только началась. И нельзя прерывать это оскорбление. Папанчаратра. И он дальше. Там, и не заметил, что лампадки там уже, он давно не менял масло. И масло там почти не осталось. И пока он там, я самый великий, я самый туда-сюда. Ну, в смысле, о Кришна там, естественно, все. А перевод такой. Это не важно. Как обычно. Перевод был как обычно. Ну, вот. И он крутил. И раз, и лампадки начали гаснуть. И крыса как, давай метаться там. Резко свет по фазе ударили, крыса заметалась. А он, значит, на нее внимание обращает. И тут лампадки. И так, и почти тлеть стали. И крыса как ломанулась оттуда. И эти лампадки сбило. И на нее попал, пепел попал. А крыса там жила вся сухая. Она же всегда мокрые бывают, они крысы. А она, поскольку в алтаре, она вся сухая, распушилась, жрала много, все пухом покрылась таким, хоть свитер вяжи. И на нее эти от лампадки-то искры, бам, и она как, загорелась. Она загорелась и рухнула перед божеством. И горела. И Пуджари проводил пуджу. Крыса горит, пуджа не прервалась. И он проводит, и пуджу допел, и крыса догорает, пуджа закончилась. И все. И он так думает, вот это да, вот служение-то какое, божеству-то было. И он такой задумался. И ночью он спать лег. И он видит такое четырехрукое живое существо. Вишнудут такой приходит и говорит: о, Вайшнава, я тебе так благодарен. И твоей милостью. И он говорит, поистину все милостью преданных делается. И он стал рассказывать свою историю. Как он был тем, как он стал крысой, как он был религиозный, ну, до этого религиозный, как он крысой превратился, как он крал у своих прихожан, у своих преданных, как он, ну, в смысле, там, как он крысятничал. Знаете, почему он говорит, крысятничал? Как он крысы, почему он крысой стал? И там это предыстория. И он говорит, и не было шанса даже. Ну ты так сострадал мне, даже в форме крысы меня все всегда убить должны были. Только для того, чтобы я просто получил человеческое тело, потом опять все это реализовывался. Но ты даже в теле. И он говорит, это я был. И твоей милостью, что ты так меня прикормил просадом, все, так все произошло. По твоей милости и божество так отреагировало. Итак, мы думаем, что мы такие там неквалифицированные или что-то еще. Но по милости преданного, нижайшего слуги какого-то, который, может быть, просто служит. Потому что он, может быть, сам не такой возвышенный или что-то. Но он помогает служить какому-то другому слуге. Тот слуга служит тому слуге. И Кришна воспринимает это как слуг своих. Поэтому Господь Чайтанья сказал, мы не браманы, не кшатри, не вайши и не шудры. Мы не саньяси, не ванапрасхи, не грихасхи и не брахмачари. Мы все вечные, смиренные, ничтожные слуги, слуги и всех других слуг Гопи Вриндавана. В этом наша квалификация, в этом наше спасение. Желающий быть вам полезным в вашем служении. Вот наше спасение. Желающий быть вам полезным в вашем служении. Нет у меня своего видения, своей стратегии. Я желаю быть полезным в вашем служении. Слуги всех остальных. И до тех пор, пока человек не осознает вот эту важную концепцию, важную деталь духовной жизни, он будет в ней всегда сбит с толку. какими бы качествами он ни обладал, чем. И Кришна говорит: меня не привлекает ни аристократическое рождение, ни образование, ни какие-то качества, ни изучение шастр, ни аскезы, ни чистота, ничего. Даже если человек станет браманом ведическим, всеми качествами владеет. Это Прохлада Махарадж говорит. Это подобно просто мирской благочестивой показухе. Прохлада Махарадж говорит. Но меня очень сильно привлечет тот, кто слуга, слуги, слуги моего слуги. Итак, это суть духовной жизни. И поэтому мы видим, что по милости преданных, даже самыми незначительными людьми, которые просто им помогают быть в их служении, происходят удивительные вещи. Но таких недостаточно. Почему? Они не знают об этом. Каждый лезет служить, но мы бесполезны. Мы бесполезны. Мы-то лезем тапки подносить, услужать. Раз в год приезжает духовный учитель, и все какие-то лезут со своими там, с тем, что они не сделали, а сделали плохо. Они сами дают оценку, лезут там что-то, выдумывают, обманывают. Тапочки подносят, улыбаются все время в лицо. Но те, кто, говорится, те, чьи глаза открыты знанием, они узнают, а кому он служит? Мне служит вот этот человек. Региональный секретарь обычно служит. Поэтому его и выбирают, и его просят. И говорят, ну кто тебе помогает в твоем служении нам? Кто тебе помогает, чтобы ты свое служение сделал более совершенно в служении нам? Кто тебе помогает? Ну-ка назови нам таких преданных. И вы говорите. И они начинают тоже благодарить этих преданных, писать им письма напрямую, без вас. Потому что вы говорите, вот этот преданный очень хороший. Без него я бы не смог сделать такое служение для вас. И они думают, о, как хорошо, Шрила Прабхупада радуется. Вот еще одна спасенная душа. Вот еще одна спасенная душа. Таким образом, это внутреннее состояние, желание быть полезным в вашем служении. Не в моем служении там кому-то, Богу. Я сомневаюсь в GBC, сомневаюсь в президенте, сомневаюсь в секретаре, сомневаюсь во всех, потому что те падают, я начитался там письма тех, письма сех. Все не падают. Как говорили ангелы смерти Аврааму, когда пришли изничтожить Содом и Гоморру, он сказал, а вдруг там несколько праведников? Они сказали, тогда из-за нескольких не изничтожим. А они сказали, ну а вдруг там их не так много? Они подумали и сказали, тогда из-за них не изничтожим. И он сказал, а вдруг всего два? Он сказал, из-за двух не изничтожим. А если один? Они уже стали улыбаться и сказали, ради одного не изничтожим других. Но не оказалось ни одного. И город был изничтожен. Сам показатель того, что мы еще существуем, значит, еще хотя бы один человек у нас искренний. Хоть один человек еще пытается служить на самом деле. Не выкрутасничает там, из себя не изображает какого-то всего такого недотрогу, что он там, ой, это я не со мной грубо нельзя, я вот такой и там молит. Из-за него не изничтожают и всех остальных. И Прабхупада говорит, этот мир существует только по одной причине, что еще кто-то здесь предается Кришне. Это единственная причина, по которой этот мир существует. Поэтому все должны быть благодарны преданному, потому что только по его милости живут все. Потому что не будь преданного, все это давным-давно бы изничтожено было. Но из-за одного него не изничтожают всех других. Хари Кришна. Итак, царь Махарадж Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет восславили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны. Пожалуйста, вопрос. В лекции было сказано, что человек, которому обладали сомнения, он не может двигаться. А вот в другой лекции я слышал, что именно благодаря сомнениям, ну, сомнения, то есть признаки разума человека. Да. То есть благодаря именно сомнениям, как бы человек не принимает все это. Слепо. Ну вот как вы уравновешиваете эти вещи? Кришна говорит, что многоветвист разум того, кто нерешителен. Сомнения говорят о наличии разума. Но когда сомнения устранены, проявляется что? Нерешительность. Поэтому, говорится, сомнения могут быть связаны с умом также. Говорится, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Кришна объясняет, что все оно как бы взаимосвязано между собой. Если мы говорим сейчас о положении, ну, преданных разных, то в основном мы можем видеть многоветвистость ума. То есть существует тысячи оправданий, по которым они непостоянны, нестабильны, неэнтузиастичны. Тысячи обстоятельств, почему они не служат вот в этой цепи. Даса, даса, ано, дасага. Как они там, у них свое мнение, свои стратегии и так далее. И сомнения, они порождают вопросы. И когда вы получили точный и правильный ответ, это не вы решаете, точно это или правильно. Понимаешь? Ты можешь решить, что что-то точно и правильно? Ну, можешь или нет? Ну, как? Существует же порядок. Ну, допустим, нам говорят, вот, представим, прогноз погоды, что завтра будет дождь. Это зависит от тебя. Но у тебя были сомнения, мыть машину или не мыть машину. И ты узнаешь, будет дождь. А ты все равно сомневался, поскольку у тебя признаки разума, и помыл. Пошел дождь, и ты думаешь, ах, елкин дрын! А? Видишь, да? Нету счастья ни с грязной, ни с чистой. Что грязная была, плохо было. Помыл, и тоже все равно грязная. Видишь, не то, не все. Зря помыл. Вот почему Кришна говорит. Для сомневающейся души нет счастья ни в том, ни в ином мире. То есть, вот почему он говорит, простодушный, склонный к принятию авторитетов и так далее. Что для него просто нет кого? Авторитета. Он не знает, что такое, что авторитетно, что нет. То есть, на кого положиться, то есть, кто-то знает эти вещи. Вот представь, ты приходишь к врачу, тебе говорят, у вас там, допустим, периодонтит. Зуб. А ты сомневаешься. Ты говоришь, да? Перезонтит? А я думаю, что это не перезонтит. А пародонтоз. Я читал в одной книжке, что это пародонтоз. Да. И говорят, нет, у вас перезонтит, надо лечить. Вот снимок, вот то все. А кто знает, что это моя челюсть на фотографии? Что вы не прилепили туда бумажку, а? Другая фамилия, а? Ты говоришь, ну как, ну давайте мы перед вами этот процесс сделаем. А кто знает, у вас фокусников манипулируете для непонятливых людей такими кнопками, а? Так что, он разумный? Очень разумный? Или он гонит просто? А? Вася, ты не умер, ты гонишь. Теперь понимаешь, да? Что такое сомнение и что такое, когда гонит человек? Различать нужно. Всегда, во всех ситуациях, со всеми людьми. Что значит с людьми, не с людьми? Если завтра дождь, вы как можете гибко это? Гибко как-то вот так. Знаете, завтра. Тут сказать, только попробуй, скажи ему, что завтра дождь. Не, завтра-то не будет дождя, а будут осадки. Ну как ты скажешь вот это? Как ты гибко? Ну-ка продемонстрируй мне гибкость. Вот представим, человек приходит и говорит. Говори как-то мне правду, но так гибко, что завтра дождя не будет. Потому что я хочу помыть машину, очень хочу. Давай, ну-ка прояви гибкость. Бывают ситуации. Вот в этом случае, ну как, вот представь, если ты, вот человек, представляешь, он приходит, да, и он завтра умрет. И он говорит, скажите, что вот,

так, вот так. Потому что есть вещи, которые не зависят от гибкости. Как вы гибкое скажете или не гибко, понимаешь, да? Вот это вот такие существуют. Как бы, вот как ты гибко скажешь, что все умрут рано или поздно? Нет, но есть вещи, да, которые... Да все вещи такие. Ты там делаешь. Есть такие вещи, которые можно вот так, а есть такие вот так. Форма это дело. Я еще раз говорю. Все люди, все абсолютно люди, делятся на разные категории людей. Вот как-то мне Прабхупад говорит. Ваше время, иногда я вот смотрю на вас, я говорю, все-таки вас никак не могу понять. Вообще вы для меня загадочная личность. Я говорю, что? Ну вы же в этом, вот мы-то вас знаем, что вы сейчас должны были, а вы вообще раз и разрешили. Я вообще вас не понимаю, как вы так делаете? Я говорю, ну это вы, это совсем другая ситуация, другой человек. Ловишь? Значит, от кого нужно, можно потребовать это? От кого? А от кого не только не требовать, а даже, можно сказать, ну нормально, пожалуйста. Так вот здесь-то кто собрался-то? Вот сейчас вы сидите здесь. Вас послушать, так вы же все хотите служить Кришне, и всех вас интересует истина. Я понимаю, сюда бы сел, допустим, кто-нибудь из вас, ну не буду называть имя, чтобы вы не заплакали. Так, за колонну. Надо вам большую стенку туда сделать, камеру. И там будут все сидеть. А незнакомые все здесь еще. Тут неопытные, там опытные за стеной. Представьте, вы бы сели и сказали. На самом деле цель моей жизни, так сказать, здесь наворовать, накрасть, так сказать, или мне. Единственное, в чем я вижу счастье, это разбогатеть. Вот кто бы с вас что-то потребовал? Ну, сказали бы, ну, понятно, этот человек хочет разбогатеть, он искренне говорит, прямо говорит об этом. И это его цель, мотив. Вот у нас есть один преданный здесь сидит, не буду называть его имя с точки зрения инкогнито. Он мне прямо сказал, меня интересуют куры, гуси, утки, хорошая жена и все остальное. И я его особо не трогал. Мы отдельно с ним разговариваем, я просто рассказываю, что это эфемерно, это счастье нет и все. Но я его считаю очень близким для себя другом. И он это знает и чувствует. Как вы думаете, почему? А другой все говорит, что он к высшей цели, там туда-сюда, и у меня с ним никаких отношений не развилось. Как вы думаете, почему? Расскажу вам другую историю. Один человек пришел к своему соседу и сказал, сосед, будь другом, посоветуй мне вот в этом деле. Вот такое дело, как правильно поступить? А сосед сидел и говорит ему, ты знаешь, я твой скрытый враг. Я всю жизнь всегда думаю, моя задача тебя не извести. Поэтому как я могу тебе хороший совет дать? Я тебе дам такой совет специально, что ты вообще пропадешь. Сосед улыбнулся и сказал, по крайней мере ты честен. Поэтому я пришел к тебе за советом. А те мои друзья, все подонки и обманщики. Поэтому я тебя прошу, посоветуй, что будет для меня благоприятно. Вы поняли, да? Так вот, канают-то не те, кто открывает и говорит так, с ними дружат, потому что это честные. Даже, может быть, у них нету там каких-то мотивов, они истину ищут. Они, по крайней мере, из себя этого что? Не изображают, никому не лезут с разными советами, как ее достигнуть. Из себя ничего не выпендривают тот. Они честные. Я всегда вам говорю, легче общаться с честным ментом, чем с курвившимся вором. И легче общаться с честным, какой-то есть какие-то принципы у вора и с подонком, каким-то милиционером. Все зависит от вашей честности. И что вы цените в людях? Что вы цените в людях? Так вот, когда ты говоришь гибкость и все остальное, как ты думаешь, с подонками и с лицемерами нужно проявлять гибкость? Что делал царь? Что он защищал? Как ты думаешь, что за принцип? Кто следует принципу? Тот, кто прямо мне сказал, да, мне хочется дом, курей, так сказать, жену, я думаю, что я буду счастлив. Поэтому чего от меня ждать? Я также и через, именно через этот процесс я хочу. Или другой, который, ой, да здесь просто все не так, я тоже хочу истины, просто не даю. Вот так надо так. Кто из них нарушает принцип религии? А принципов религии только четыре. Милосердие, правдивость, аскетизм и чистота. Скажи. И что браманы должны защищать? И что кшатри? Принципы религии. Так вот, гибкость. А как ты думаешь, что нужно делать с человеком, который нарушил принципы религии? Вот на Курукшетре что с ними сделали? Как? Тактично, гибко? Обезболивающее всем поставили? Видишь, обычно. Как? Прямолинейно. Без наркоза. И в этом была суть Курукшетры, потому что, говорится, негодяи, они никогда не вылезут в открытый бой. Негодяй всегда будет действовать за спиной, они как террористы. Понимаешь, да? Негодяи как террористы, они никогда в честном бою с вами не вылезут. И поэтому, Кришна, чтобы все увидели, кто здесь негодяи, Кришна сделал что? Он на их сторону, чтобы они вылезли из нор, то есть из этой вот своей скрытой борьбы, он на их сторону заставил перейти Бхишмадеву и Дрону. И мы сейчас читали, что и сейчас, и читали тогда, вчера в Бхагавадгите. Прабхупада пишет в комментарии. Арджуна был потрясен, что даже Дрона и Бхишмадева будут убиты, потому что они были непобедимые. И Арджуну потрясло это. Ни сама форма, ничего. Это понятно, языки там что-то это. Его потрясло, что Бхишмадева и Дрона тоже будут убиты. Почему же Кришна поставил на сторону Кауравов Дрону и Бхишмадеву? Потому что это была основная козырная карта, которая давала, позволяла материалисту надеяться на полную что? Победу этим подонкам. Они думали, что за счет того, что там будет Бхишма, только из-за этого мы готовы вылезти и открыто против них теперь выступить. Тех, против тех, кому мы чинили все время постоянно козни. И всем врали, что мы с ними в нормальных отношениях. И пандавы никак не могли обществу объяснить, что кауравы им... И Кришна сказал, они ваши враги, они все время вам гадят. И все время врут, что как будто бы ваши друзья, и вы им верите. Они врут. Они вообще вас хотят низвести. Они специально все так делают. Специально. Они вас ходят, позорят. Они постоянно людям клевещут на вас. Все. Они вашу славу разрушают. Они все делают. Но вам в глаза всегда улыбаются. В гости вас приглашают. Чтобы в гостях даже вам что-то такое, гадость какую-то сделать. И он говорит, и они не открыты. Вы, кшатри, вы в открытом бою будете. Вы благородные люди. Они никогда... Они подонки. Он сказал, а как же тогда? И он сказал, если вы так начнете их убивать, люди и все, они будут сбиты с толку. Они подумают, что у вас просто какая-то междоусобица личная. Что у вас какие-то мирские цели. Но когда и они вылезут наружу и объявят себя, только тогда это будет праведная битва. И когда они пришли к Видуре и сказали, да мы впятером нападем на Кауравов. Потому что пять пандавов были настолько могущественны, настолько храбры и сильны, что они готовы были открыть, объявить войну всему миру впятером. И это была не глупость, это не было характером просто. Арджуны, там, Накулы, Сахадевы, Пхимы и Юдхиштхиры. Они на самом деле были лучшими воинами. Лучшими воинами они были. И более того, все они носили титул Махарадха. Тот, кто один может вести войну с целым войском. Один. Махарадхи они все были. То есть один воевал так, будто целая армия. Но Махарадхи, или там его назвать, Махасинапати Радха, был Пхишмадева и Дрона. То есть это те, кто в одного могли сражаться со всеми махарадхами вместе взятыми. Улавливаете, да? И из всех махарадх, Махасинапати, вот эти махарадхи, то есть махарадха, который один мог объявить войну всем махарадхам и победить их, были только две личности такие на земле. Самым выдающимся был Пхишмадева, а чуть пониже был Дроначарья. Но кто-то был хотя бы на той стороне, или один на той. А они оба, то есть единственные два воина творения, которые могли вы, которые плевать им даже на полубогов было. Они готовы были. А демоны их боялись. Индра садил рядом Пхишмадеву и это ему асану на миллиметр подпиливал. Потому что никто, что типа равный, но все равно он так ниже. Индра всегда озабочен, кто там выше сидит, кто ниже. И Пхишмадева был так могущественен, что полубоги без его помощи обходиться не могли. Что когда они вели какие-то войны с демонами, они приглашали Пхишмадеву, и Пхишмадева решал исход битвы полубогов. Вот почему Кришна так устроил, чтобы на сторону Каурав, чтобы... И когда они пришли к Видуре и сказали, что мы объявим войну, сами нападем. Если уж так, да, на самом деле, все, мы сами нападем. Он сказал: остановитесь, дураки. Так это будет выглядеть, как ваше просто. Люди вас не поймут, что за этим скрываются великие идеи или чего-то. Они будут думать, что это просто амбиции. Что вожделение. У тех вожделение, у вас и все превратится просто в бойню. Никакой возвышенности. Нет, вы должны собрать единомышленников. Те, кто так же видит, что творится. Все остальное. Собрать армию. И на основе религиозных принципов, высших религиозных принципов, вызвать их на бой. А не то, что вы в одного там пятером нападете. И будет просто драка месива. И вы просто в политической борьбе победили. И будут все рассматривать это как политику, а не как жертвоприношение. Как великую реформацию никто не будет рассматривать. И Видура сказал: так что заткните свои языки, тоже мне, герои. И ищите тех, кто также видит это, вас поддерживает. Видит, что они гадостями занимаются. Ищите их и выступите. Тогда это будет не как личная какая-то, а рассматривается, а как убеждение. Различие во взглядах и в убеждениях. А не как просто какая-то семейная драка там на кухне. Итак, Дроначарья и Пхишмадева устроением Кришны перешли на сторону Каурав. И только из-за этого они были 100% уверены, что теперь им можно вылезти. Нечего бояться. И они вылезли наружу. Они вылезли наружу. В надежде, что они защищены. И в Бхагавад-гите есть эти стихи, как Дурьятхана. Он вдохновляет двух личностей. Постоянно возле них крутится и постоянно их подначивает. Кого? Пхишмадеву и Дрону. Он постоянно возле них крутится и постоянно их вдохновляет. Ух ты там, ну-ка, а что ты, не можешь? И они так: что это ты, наверное, привязан к Арджуне? Настоящие не привязаны? И тогда они хотят убить Арджуну. И он все время их подначит: давайте, давайте, вы попали под влияние, вы туда-сюда. Потому что он дипломат и кто? Политик. Гений дипломатии и политики. Он подначивает этих великих личностей. Находит их какие-то через разные вещи. И те сражаются. Но говорится, и Дроначарья, и Пхишмадева были так покрыты, что они просто попали под материальную зависимость. И говорится, что Пхишмадева каждый раз, когда видел Дурьятхану, после этого тайком он полоскал рот, всегда полоскал рот, как бы с ним ни встретился и где бы ни пообщался, после этого он шел, полоскал рот и всегда его считал подонком, даже сражаясь на его стороне. И испытывал великое уважение, почтение и восхищение противоположной стороной. Так вот, вопрос, о гибкости. Говорится, мудрый не беспокоит невежд. Поднимите, кто себя считает невеждой, и я перестану вас беспокоить. Вот в чем проблема. Вот где гибким нужно быть. Если человек, видно, что он невежда. Понимаешь? Реально видно, что зачем его беспокоить? Как тот гуру мог побеспокоить картежника, сказать, прекрати играть в карты? Он же невежественный. Поэтому он говорит, ты играй на первом этаже, и все. И тогда с второго-то тебя выкидывают, ты разбиваешься, а с первого так только рамы выбьешь, упадешь, и все, ничего. Вот кого мы не беспокоим. Но кто объявил, кто честно, кто показал, продемонстрировал, что он пришел спросить, как в карты-то играть, чтобы не выкидывали? Нет, все же, ой, как служить Кришне? Ой, мы там халигали, тролливали. Вот почему происходит. А раз вы объявляете, что вы такой человек, с вас и требования такие. Что вы заявляете, что нет, я все понимаю, я хочу служить Кришне, вот так, так. Пожалуйста, в чем проблема? Давайте, это правильно, вот так, это будет тебе мешать, это... Понимаешь, да? Поэтому гибкость необходимо проявлять с новичками и с невежественными людьми. Одного гуру спросили, почему в мире присутствуют знания, святые, и так мало тех, кто им следует. И он говорит, одна проблема только существует. В этом мире люди не хотят взрослеть. Тогда они насупились и сказали, а что это означает? Он сказал, только взрослому можно говорить так, как есть. Всех же остальных приходится обманывать и быть гибким. Уловил, да? Только взрослому человеку можно говорить так, как есть. Это благо было. Всех же остальных приходится обманывать и быть гибким. И он говорит, это единственная проблема мира. Никто не хочет, что... взрослеть. Всем надо гибкость, всем надо что-то округлять. Невозможно, как оно есть, сказать. Они обидятся, что они как кто? Как дети. А дети в какой гуне? Как один сказал, когда умерла моя бабушка, закончилась мое детство. Когда умер отец, началась моя зрелость. А когда умерла мать, началась старость. Таким образом, суть не в возрасте ни в чем, а психологическое состояние. Бабушка как ведет себя по отношению к ребенку? В чем различие между бабушкой и мамой? Вот Шримад Бхагаватам описывается. То бабушка всегда с внуком в каких отношениях? В супружеских, шутливых супружеских отношениях. И поэтому детство такое поддерживает. Бабушка всегда поддерживает детство в человеке. Бабушка. Говорится, отец со смертью отца прекращается юность. То есть теперь вы зрелым человеком стали. Вам не на кого полагаться. Никто вас так не знает, как отец, и никто вам не даст никаких четких советов. А говорится, а когда умирает мать, мать поддерживает всегда в человеке, это сынок. И пока человек, сын может быть взрослым, маленьким, как угодно. Но когда в нем прекращает поддерживать это состояние сыновья, он становится стариком. Старость. Не такая вот там тело, как морщится. Нет, стариком. То есть остается без психологического такого состояния. Так нужно взрослеть. Когда вам будут, никто не будет беспокоиться о какой-то гибкости, и все это что-то округлять. Вы будете знать так, как оно есть. Есть три гуны материальной природы, и есть три типа восприятия. Один называется оптимизм, это гуна страсти, это так, как хотелось бы, это называется оптимизм. Следующий называется пессимизм. Это видеть хуже, чем есть на самом деле. И есть реализм. Итак, хуже — это гуна невежества. И есть реализм. Как, значит, к какой гуне он относится? Реализм. Благость. Так вот, когда кто-то меня тут спросил, что значит гуна благости и так далее. Это когда вы хотите знать так, как есть. Прямо. Но как узнать? Мы можем говорить: о, да, я хочу знать. И эта прямота нас что? Беспокоит. Вот почему говорится, что тех, кого прямота беспокоит, они, несомненно, находятся в гуне страсти или невежества. Либо в гуне страсти, либо в гуне невежества. И поэтому говорится, мудрые не беспокоят невежд. То есть мудрый человек прямо будет говорить. Но поскольку он видит, что это беспокоит, вот тогда он будет это все. Потому что перед ним беспокоиться от прямоты, беспокоиться от того, как есть, может только кто? Человек в низших гунах. Только. Как Абриль? Его это не беспокоит. Он испытывает. Вот что такое? Гуна благости. Значит, он за эту прямоту и за то, как есть, вам что? Благодарен. Так вы можете видеть людей. Элементарно. Теперь ты понял, да? Почему есть люди, которые очень мягко, так гибко проповедуют? Потому что они вас воспринимают как каких? Какой гуне? Как оно есть. Они очень продвинуты, они видят, что это все. И потом, когда они с кем-то разговаривают, они об этом говорят. Он говорит: что ты их беспокоишь, что ты не видишь, что ли? Зачем ты так лучше о них думаешь? Ты оптимистичен очень, Лакшми Нараяна. Ты думаешь о них лучше, чем есть они. А они так обеспокоены. Ты говоришь абсолютно правильные вещи, а посмотри, как это их беспокоит. Не надо. Они не, то, не те, о ком ты, как ты их воспринимаешь. Они, я говорю, я не могу так о них думать. Как же так? Я как позабочусь-то о них? Я забочусь так? Он говорит: нет, ты просто их беспокоишь. Мне так говорят часто. Те, кто полностью понимает, о чем я говорю, 100% со мной согласен. С единственным не согласен. Говорит: Лакшнарайана, это твоя, видимо, гуна страсти. Ты всех их переоцениваешь. Ты веришь, что если они говорят, что они Кришне хотят дать, ты что, не видишь? Они все в основном страдальцы, да и бегающие за деньгами. Неужели ты веришь им? Я говорю: я верю. Я говорю: ну ладно. Я говорю: пусть столкнутся два таких типа проповеди. Прямой, как есть, и такой вот, гибкий. А пусть они выбирают. Наше дело предложить. Ты вот лично, что предпочитаешь? Чтоб тебе сказали, хуже или лучше? Как есть. А тебя это беспокоит? Может быть, ты и хочешь, но тебя это беспокоит, раздохновляет? Ты теряешь силы после того, как узнал. Чувствуешь благодарность. Если нет, значит, ты имитируешь. Притворяешься. Улавливаешь, да? Поэтому я всегда лучшего мнения о людях. И я остаюсь в таком состоянии. Кто бы что там ни говорил, гуна страсть. Я лучшего мнения о людях. Потому что для меня люди — это не тело, а это душа. Я думаю, пусть, если уж их тело не откликается, то где-то в сердце может что-то откликнется. Я рассчитываю только на трансцендентальность положения. Против реформ Петра I. И решили, крамола началась, и решили свергнуть Петра I вооруженным путем. Когда он начал реформы. Помните, да? Бороды отрубал там боярам, кофе вводил, там курить, ну и всякую муру. Там экономика, политика началась такая вот, как бы. И реформа. И очень многие боярские семьи, княжеские, они, бояре тогда были, они против настроились. И они решили переворот совершить. И они стали набирать армию, подначивать, ну, это все, это стратегия вся там. Перехватывать инициативу туда-сюда, искажать его указания, специально, чтобы народ, так сказать. Потому что всегда решающую роль сыграют массы. А массы невежественные, поэтому те, кто соображают, должны массы раскачать. Потому что массы, они хотят руками массы свергать, все делать. Понимаете, да? Строительство и разрушение всегда руками массы. Невежественные массы должны это делать. А невежественные массы, их надо раскачивать всякой ерундой, клеветой, всякими сплетнями, ну, враги народов, вы помните, да, как бы все собрания, все враги народа, все. И лучших людей, так сказать, убрали. А те что, ничего не соображают? За нас же партия думает. Зачем нам думать? За нас партия думает. За нас гуры думают. Такие болваны, оболвани. И поэтому люди с нами общаясь, говорят, их зомбировали. Почему? Потому что они видят, что мы абсолютно бездумно все делаем. Когда с нами общаются, они видят, что мы ни шиша сами не понимаем, куда пришли и как. Мы весь мир не видим правильно. И тогда говорят, да как тут зомбируют? Это не безосновательно. Потому что едва ли одного они видят, кто соображает башкой. И говорят, так вы что, кришнаит, что ли? Не может быть. Не может быть. Это что, кришнаит, что ли, проповедует? Вы думали, вообще это какой-то... Вот это вот настоящий. Нет, так он не просто кришна, но еще их голова. Дикая. Итак, эти бояре решили собраться и свергнуть, убить Петра. И Петр... А там, естественно, были какие-то люди, которые хотели к Петру приблизиться из-за своих мероприятий. И тут эту ситуацию использовали. Думают, опа! И думают, сейчас мы их сдадим. Петр, мы знаем, он такой прямолинейный. Он их всех так либо казнит, либо лишит их имущества. И они стали думать, ну грех на душу, туда-сюда, пятое-десятое, как же, ну туда-сюда. И сдали их. Но не потому, что они были патриоты. Они подумали, что когда мы их сдадим, он такой милостивый, он же такой кшатрийский был, и он скажет, ладно, их имущество вам. И они так все изучили Петра туда-сюда, что он такой. И они думают, опа! И они специально так все, всех узнали, с ними дружили, с теми. А потом раз, Петру и... И Петр, он, как так, значит, они о России не думают, сволочи! И он, значит, их этих бояр к себе. И он, значит, все, лишить всех званий, регалий, сделать простолюдинами. Все такое. И такой разошелся. А те, которые их стуканули, они, Петр, будь милостив, ты же царь, туда-сюда, не надо их казнить. Зачем? Сделай их простой матросней там или кем-нибудь там. А флот нужно было поднимать. И он, значит, нет их всех, сволочей, так сказать, казнить. И родителей казнили. Вот этих, вернее, бояр. А у них у всех сыновья туда-сюда. И значит, лишить имущество. А эти сыновья-то узнали, что казнили. Раз, нагребли сколько могли. И все убежали за границу. И убежали в самую демократичную страну того времени. В Голландию. Они все сбежали в Голландию. А как раз Петр заключил договор с Голландией по морскому делу. И как вы думаете, как к ним, к Петру Первому относились дети этих казненных бояр? Он был враг номер один. Они были против реформ, против всего. Враг. Враг номер один. А Петр Первый подумал, сейчас этих боярских детей, вообще других, даже которые были, он говорит, да все после этого бунта, ну вот это вот крамолы, он понял, что бояре все из-за страха принимают. И он думает, посылать их детей куда-то, дети боярские, все разнеженные, у них нет никакого патриотизма, они не понимают реформ. И он думает, посылать их обучаться туда, а нужны были капитаны, значит, эти боцманы там, ну, как корабли строить, нужно было обучаться. А они, когда их туда отправляли, они там, ну, как наши студенты, что они там делали? Гулеванили, им было по барабану государственное дело. Они под видом государственного дела и государственного обеспечения гулеванили там. И приезжали, тыкали ему бумажки, а когда он их на корабль загонял, они никто были. Вообще. И он, видя такое дело, что сделал? Он переоделся обычным человеком и поехал в Голландию. Сам, как простой мужик. И звали его, насколько я помню, Василий. Он приехал туда, в Голландию, и два раза сдавал вступительный экзамен. Первый раз провалил, потому что никто не знал, что это русский царь. Никто не знал. Он как на обычном, поселился в обычном общежитии, как вот все. Обычная матросня, вот эти студенты, всяких там, которые изучают. Поступил, первый экзамен завалил. Второй раз сидел ночами, занимался, все такое. И он приехал с такими же деньгами, как все, еще более нищий. Еще более нищий. И он стал заниматься. И люди те видели, что ему денег нету. И там какие-то он подружился как человек. Ну там, потому что никто, даже мысли у никого нет, что это царь. Да еще Россия-то. Россия-то тогда была очень страшной страной для всего мира. Она всех кормила, экономика. Русский рубль был валютой самой твердой по всему миру. То есть как американец. Да еще это американский царь был. Ну, представьте, то есть Россия как Америка, то есть он такой номер один. И вот. И он приезжает, как обычный Вася, там все, начинает заниматься. Я вам исторический факт рассказываю. И он значит, дружит. И ему там деньги, он долги лезет, карты играет, как все. Он ведет себя, как обычный человек. Он играет карты туда-сюда, пятое-десятое. Вместе, ну, пьют, дерутся там все. И он из всех выделяется. И выделяется... Не только тем, что он же не выделился, что он образованный. Все поступили сразу, с первого раза, он со второго. У него там науки не очень идут, и так далее. Но он очень сильно выделяется. Он дал слово, делает. Он никогда, друзей, какие-то драки, он на ножи идет. Он такой благородный человек, то есть все, пятое, десятое. И он становится душой коллектива. Не потому, что он лучше всех учится, а в нем проявлены лучшие качества мужика. Такой надежный друг. И люди от него, там эти студенты, без ума, не по учебе, дают ему списывать, он там подсказывает, и все хотят, и как кента его воспринимают. Друга вообще, так за ним надежно, по жизни хорошо. И вот он там такой, и он с ними. И раз они, а он также работает, все, обычный человек. И ему все время не хватает денег. И он ходит на верфь, на судоверфь. И ночами грузчиком работает с некоторыми студентами. Студенты все работали. Кто там уголь разгружал, кто... И он ходит и вместе с ним также зарабатывает деньги, оплачивает, чтобы никто, чтобы научиться. И вот он так действует, все. То пятое, десятое, никакой. И он душа вообще этой всей, как она, мореплавательная академия. И он становится душой этой мореплавательной академии. Не по учебе, ничему. А такой характер у него, он внимательный, он такой сидит, торпеет, просит помочь, там то, все. Но больше всего они в восторге от него, как от человека. Надежный, прямолинейный, правдивый. Пьет так же, здорово пьет, с бабами якшается, как все. Всегда благороден с бабами, пьет, так уж пьет, даст уж харю, так так даст, что там голова трещит у всех. В драке никогда не убегает, никогда не продает никого. Не стучит ни на кого. И там в этой академии за разные нарушения, поскольку там преподают, там секли. И его больше всех секут. Потому что где-то что-то они набухаются, он на себя берет. Да, чтобы. Он говорит, да вы не выдержите славы. Я вытерплю, я здоровее вас. Вытерплю. И его секут. Все. Его несколько раз отчисляли за плохое поведение. Потому что он защищал кого-то и избил там каких-то мужиков вообще там, каких-то офицеров забил. И раз в ресторане они сидят в кабаке, гуляют, все вокруг него, он что-то хохмит, он такой бабник, балагур. И надежный. И они вокруг него сидят, эти студенты. Друг, а его там Петруха, там Васюха там туда-сюда и все. И он там. И за соседним столом сидят какие-то такие все ухоженные, значит, в голландских шляпах. И слышат, они по-русски разговаривают. И все. О, русские наши сидят. И он так смотрит, там какие-то. Борчуки. И они сидят, значит, трали-вали, трали-вали, что-то там между собой. И он так, мужики, давайте с нами. Он говорит, ты что там, мужик, ты как разговариваешь? Они, он, да ладно, ваше высоко там, ну как там это, ваше, так сказать, достоинство, божественная милость, извините уж. Намаум вишнупадая, он говорит, Кришна пристхая бхутале ванчикалпа. Они такие... Так смотри, холоп, там раз, там за шпагу. Он, ой-ой-ой, все, боюсь. Все, уже упал, умер, все. Ну и они дальше там квасят туда-сюда. И тут драка затевается у тех борчуков. И начинают, и там все начинают биться. И Петр за них заступается и начинает там валить народ. А он здоровый, двухметрового роста, вы помните, да, 2,4 у него рост. Такой он физически был очень сильный. Он в одного якорь переносил. Морской якорь, который там 20 человек еле-еле его так двигали, он в одного переносил якорь морской. Он физической силой невиданной обладал. И очень смелый человек был. Такой, вот в нем сочетались эти благородство и справедливость. Но справедливость была какая? По отношению не просто к какому-то меркантильному делу, а государственная справедливость. И человеческого. Он был человеком государства. И вот, и он такой, за них заступился, и давай там биться. И они увидели такой простак, какой-то матросня, значит, какой-то там. Русский еще к тому же. И они говорят, что? А потом они сели. Ну, молодец ты там, Василий, как зовут? Василий, да вот там. Ну, давай, садись. Значит, ты смотри, как дерешься, где обучался? Он, да просто мы там, вот, в деревне там, бьемся там. Ну, а раньше же все это, драка все делает. Они, ну ты молодец, храбрец, силач, они, давай, водки ему там, значит, ну и там что-то все такое, пятое, десятое, они его кормят, и знакомятся, и все. Вот нам бы в России вот таких мужиков, как ты, честных, справедливых. Он, а что Россия вам? Чего не знаешь? Ты как к царю-то относишься? Он, ну что, царь он и есть царь. Он говорит, а, мужик, пум, его по шапке, значит, тот, да ладно, ему, и они, а что царь? Я-то вообще царь далеко, так сказать, то есть я вот по указанию царя, так сказать, всех там среднего звена, так сказать, разных так отправляют, вот сейчас флот будет, и вот меня тоже отправили. Тяжело учиться мне, языков не знаю, то есть говорю коряво там, ну и все так. Они, ничего, так сказать, и они познакомились, а он ничего не знает. А потом в разговоре, а кто, сюда познакомились, и они там вместе по бабам пьянствуют, дерутся вместе, в разные ситуации попадают. И Петр становится очень дорогим для них. Этот Васек становится. И они восхищены. И они между собой говорят, надо же, говорит, они уже через год они считают его своим лучшим другом. И они доверяют ему. И они говорят, вот Петр, блин, такая свинья. И они ему рассказывают. Вот этот идиот, царь, так сказать, то все, пятое, десятое. И он слушает. И он понимает, кто это такие. А, это вот те сыновья. Он про себя думает, елки. И он такой, ну и что? И они там начинают рассказывать туда-сюда. И они говорят, и мы сейчас учимся в какой-то другой стране, по-моему, я уж не помню, там рядом. Какая-то скандинавская страна. Голландия еще какая есть? Ну, где морской путь есть? Шведы, да, тоже? Шведский флот же тоже был. Где-то там они. И они учатся в высшей офицерской академии, и они должны стать капитанами все. А он учится на матроса и боцмана. Петр. Не на офицера капитана, а на матроса и боцмана обучает. Потому что он увидел, что капитанов-то всех до хрена. А вот этих позаботиться, а вся сила будет не в капитане, а в команде. И он поэтому как бы вот это изучает. Потому что они бухают, приезжают эти капитаны, сами толком ничего не знают. И из-за этого команда тоже не обучается. И они такие, поехали к нам, вот туда-сюда. И они его повезли туда, показали ему эту свою академию офицерскую, капитанскую. Все. И он заходит. И значит там все. И они оказались самыми лучшими учениками академии этой капитанской. И они занимаются постоянно. И он говорит, а чего вы так вот рьяно учитесь? Я вот слышал, русские борчуки вообще ходят и пьянствуют, а вы, смотрю, и так учитесь. А они говорят, мы хотим собрать флот и ударить по Петру с моря. Пока у него флот корявый. И они вот этой чувством мстительности, да, они тоже обучаются, как он. Днем и ночью. Они идеально учатся всему. Что их двигает? Все этим овладеть идеально. Лучшими стать моряками. Они хотят напасть с берега на Россию и совершить там переворот. Убрать царя и восстановить вот эту вот Россию опять. Старую Россию. Барскую Россию. И он такой раз слушает и про себя думает. Петр, вот мне бы таких капитанов, а они против меня. И он ничего не говорит. И так они учатся, дружат, все. И никто не знает, что это кто? Царь. И все его друзья, как с той и с этой стороны, которые с ним учились, как с Васьком, все в него влюбляются. Все! Он единственный, как Кришна он становится. Они все его принимают, они что-то. Он становится, короче говоря, самым надежным человеком и другом. И каждый ему доверяет всякий ум. Он смеется с ними вместе. И что же в нем? Самое, что притягательное, он как человек вот такой. Не что-то он лучше их учится или что-то, он как человек. Он говорит, делает, он так, он сам живет, ошибается, извиняется. И он всем выделяется этими человеческими качествами. И они полностью ему доверяют. И рассказывают ему все это. И вдруг он уезжает. Он говорит, на каникулы еду в Россию. И возвращается из России и говорит, я своему господину рассказал о вас, он рассказал царю. И царь хочет с вами видеться, хочет разобраться. Они, ты че, Васька, ах ты свинья, мы думали ты друг, а ты, падла, сдал. Он, ну как кто сказал, что я сдал? Вы что, меня не знаете? Они сказали, да я с вами пойду, я ваша гарантия, вы мне верите? Да ты уж против царя-то куда? Он говорит, я гарантия, я знаю, меня знают, я говорю, что ничего не бойтесь. Царь вас ждет на аудиенцию, разбираться хочет, что там случилось, в чем он был неправ. И они, ах ты, Васька, елкин дрын, ну точно ты с нами будешь? Точно, меня вот, если я скажу, меня не тронут. Потому что мой хозяин, друг царя. А он-то их тоже полюбил. Он-то увидел, какие они тоже, как, что там, какое недоразумение, из-за государственных дел, как что. И вот, и они собрались, значит, они приехали в Россию, трясутся, думают, ну сейчас прямо там и казнят. Но они верят этому Ваську своему. И они стоят, значит, туда, Петродворец приехали, то есть все, они стоят, трясутся. Заходит там, оружие сдайте, чтобы царя. Они думают, ну все, блин, хана. И Васька нету. И они думают, о, блин, падла, елки, что же друган, что же случилось-то, елки, не мог Васька обмануть. Мы его знаем, столько лет вместе учились, вообще крутой мужик. И они, а, и тут, пожалуйста, ваше величество, ждет вас император. И тух, открывается коридор, и там вдалеке, и какой-то сидит там у него, значит, лента, какие-то ордена, значит, какой-то, что-то такое сидит. И они там, а у них ум-то, и они, да, глаза не поднимают, да, они нашли, там. Ну, это тогда же все, это вел же он, кренделяет их все. Они там все эти кренделя сделали, ему кланяются. И так голову не поднимает. И он такой стоит и говорит. Я по своему указу. И они такие стоят, голову опустили. Что-то, блин, что-то не то. И так. Я. И начинают. И они поднимают глаза. И они в шоке. Их лучший друг Васька сидит на троне. На царском. На чужом троне сидит, падла. В чужой одежде сидит. Они ничего понять не могут, они сбиты с толку, они... Он встает, обнимает их и говорит, друзья, вот такая-такая бурга, вот так-то, так-то, так-то, так-то. И благодаря этим людям они возглавили российский флот. И российский флот всю славу получил, благодаря Петру и его друзьям, чьих родителей он казнил. Потому что они поняли Петра, и он понял их. Что они не знали, что царь вот такой. Чисто по жизни они были влюблены в него как в человека. И тогда, когда они взглянули на этого человека, почему он кого-то казнил, они поняли, что того требовали интересы государства. И они простили его. А он извинился перед многими, перед ними, что так получилось. И они большой союз заключили. Так успех... Понимание и всего остального было в том, что они не знали друг друга как человека. Они в нем видели только царя, а он видел в них только подданных. Но когда они увидели, что царь на самом деле царь, что он как человек всех их превосходит во всем. Но не превосходит их в чем? В грамотности, в разных этических вещах. Он там мог выпить больше, чем они. Вот в чем он их превосходил. Якорь мог перетащить. Но они говорили на разных языках лучше, чем он. Они соображали в каких-то таких деталях. Но лучше его никто на благо государства, да, своего живота не щадил. И поэтому это выражение, не щадя живота своего, пришло из петровских времен. Служить Отечеству, не щадя живота своего. Так вот, мы можем перефразировать это. Служить Кришне, не щадя живота своего. И лидер — это не просто какой-то болтун или там какой-то. Он должен проявлять все лучшие человеческие качества, а не регулирующие принципы. Никогда мы не привлечем людей регулирующими принципами. Поймите. Это как дополнение к определенным другим качествам. И Прабхупада пишет, 26 качеств вайшнава, он должен быть предан. Все остальное это украшение преданности. Не будет преданности, это украшение мертвеца. Хари Кришна. Вот в свое время, когда я эти истории читал и слушал, я думал, вот это да. Вот это да. Так вот, Петр, кто-то был как руководитель крутой, кто-то был как там коммунист, а он просто был как человек вот такой. Что люди просто с ним вместе пили, когда вместе, они без ума от него были. Что он как человек всех привлекал. А что за человек? В нем были качества эти. Качества царя. Он не был какой-то, как это, брюнеткой. Он как царь себя вел. И что означает? Без должности царя он все равно завоевывал такой, что авторитет у людей. И не манерами, не лексиконом, а своей надегой. С ним было всегда надежно. Потому что он ради дружбы готов был пойти на что-то, ради того, и люди в нем видели это, и доверяли ему. Это я по поводу примера разных вещей. То есть качество наше. А кто-то там, если на барабане здорово стучит, и его за это уважают, знаете, что это дешевое? Это дешевое уважение. Сами барабанщики знаете об этом. Не обольщайтесь, что если вас за манеру уважают, вы просто сами, значит, глупы. Но как люди, если вы бежите от трудностей, от этого хлопка, вас никогда никто уважать не будет. Ни жены, ни дети, никогда ваши жены вас не будут считать героями. Никогда. И ваша участь будет всегда жалкой. Вам всегда придется привлекать внимание других чем-то иным. Потому что без этого вы никто. А Петр Первый без своего трона, без ничего, был таким. Так вот, вайшнава, это вот, я к чему это рассказываю? Если так перефразировать, что вот вайшнава это вот это и есть. Все остальное это мишура. Человек, который все эти свои качества, этими качествами рассматривает важную, высшую идею. И кто-то там, может, ненавидит, потому что не понимает, что это необходимо для государства было. Или что-то еще. И начинает приписывать ему, что он такой, он балбес, он такой дурак. Они же там все, пацари-то ему говорили же. Вот он такой, он там деспот, он такой, кровопийца. Мы слышали, все недостатки ему рассказывали. И он слушал такой, да, елки, нифига он нам, старем, типа не повезло нам. Они еще говорили, эх, Васек, таких бы побольше нам. А мы тут все что-то жуем сопли, как бы, что-то там из себя изображаем. Нету людей, которые охвачены какой-то целью, мощной целью. Тогда они все сделают хорошо. Выучатся все равно. А цели нет. Поэтому все это. Во славу, как говорится, государства российского. Вот в чем было величие Петра. Вот почему Прабхупада говорит, нам нужны такие личности, чтобы нас возглавили. Их просто надо обучить и воспитать. Но они вот такими должны обладать таким, обладать природой, качествами такими. И мы будем тогда спокойны. Пусть рубит голову. Мы его знаем. Он подумает 10 раз. Он по жизни так себя ведет. Это надо воспитать, надо очистить природу. Вот как Нила стал ачарьем Лакшми Сампрадая. Нила, разбойник. Единственное качество. Подлец, подонок. Единственное качество какое было. Говорил все прямо. А если уже говорил, то делал. Больше никаких качеств не было. И поэтому все бандиты его уважали. Все. А потом и он стал ачарьем Лакшми Сампрадая. Вот почему я говорю про Петра Первого. Про вот это вайшнава. И развивать в себе эти все качества своим примером. Не, говорю, не граблями махать, ждут от нас чего-то другого. В каждом служении. От кого ждут, что поварешки будет мыть, он должен мыть поварешки. От кого ждут, что он должен людьми заниматься, он должен заниматься людьми. примером, это означает показать своим примером, как нужно относиться к возложенному на тебя что? Служению. Не твое служение делать хорошо, а свое показывать, как надо. Как надо это принимать, это служение. И такого примера. Все есть, кроме такого примера. И тогда вот вся эта проблема. Вот почему говорит, поэтому нет лидера. И Бхактивинода Тхакур определил. Лидером может быть только тот, кто слуга. Поэтому говорится, лидер – слуга. Только он может увлекать за собой, что он сам такой слуга. Не лидер господин, а лидер слуга. Вот поэтому Парикшит Махарадж как выдающаяся личность представлена. И не царским троном, и не чем-то, а своими качествами. Выдающимися качествами. Царей было много, но не таких, как Парикшит Махарадж. Много было царей, но не такие, как Бхарата. Потому что были цари, как Бархишман, как там всякие другие Рахуганы, которым пришлось там рассказывать историю царя Пуранджаны, там того все. Всякие были цари. Были цари Карми, но выдающимися царями были вот эти. Арджуна, Юдхиштхира, Притху Махарадж. Выдающиеся цари. Чем же их выдающиеся? Они обладали без царства, без ничего такими качествами. Без всяких должностей. Без ничего. Они делали, если им говорили служить, они служили. Всегда вовлекали, что они слуги. Говорится, тот, кто берет пример Арджуны, несомненно, он будет успешен. Там, где Кришна и Арджуна, ученик и учитель, слуга и господин, там все будет. Процветание, нравственность, все. Санджай говорит, все там будет. Будет успех, победа, все. Вот такая вот ботва. Пожалуйста, есть вопросы? Но не про Петра Первого, конечно. Это и так, чтобы пример на пример. Если эту историю рассматривать с птицей, которая там в пустыне жила, что необходимо, чтобы не ждать, пока дерево упадет и засыпется в ручей? Что необходимо, чтобы при всем при этом взять полетку? Необходимо разум свой, пробудить свое сознание. Для этого необходимо служить. Поэтому в шастрах и говорится, любой сможет снискать милость Господа, если станет слугой его преданного. Понимаете? Любой. Вот крысе что было необходимо? Тереться там рядом, понимаешь? Она терлась там рядом, возле него. Не боялась его, ничего. Она терлась рядом с ним. Рядом это не значит, вот физически, мы же не крысы. Слуга-то это значит, что мы помогаем этому человеку в его служении. Поэтому он может хорошо служить, потому что кто-то ему помогает. И отнюдь это не мы бываем. И мы видим, кого он просит, чтобы ему помогли в его служении. Можем это реально видеть. Кто отказался, кто теперь противоречие, свой взгляд меняет. А кто на самом деле ему помогает в его служении. Мы можем так видеть. Просто иногда спрашивают, откуда вот вы так это все, разум у вас, вот вы так все объясните туда-сюда. Потому что я на ком слишком много поставил, а вы нет. Я вижу, что вы поставили на ком, что я. Если я проиграю, не останется ничего вообще. А вы боитесь проиграть. И поэтому оставляйте, в случае чего, поэтому вы легко можете играть. А я весь такой. Поэтому у меня мозги, блин, работают. Все это в башке в моей крутится. Там все это. Потому что как я иначе не выиграю? Воистину можно наслаждаться игрой, когда на кон поставлено все. Вот тогда играют. Знаешь, как есть, во время войны был такой матч смерти называли, когда сборная СССР играла со сборной Германии на жизнь. Слышал, да, об этом? Вот тогда играли, так играли. Как Махарадж Парикшит. На кону была что? Жизнь. Как один человек такой же вопрос задал, как ты, одному человеку. Он сказал: гуру, а вот как вот продвинуться в духовной жизни? Он даже не спросил, он сказал: а как вот продвинуться в духовной жизни? И он, может быть, ты слышал, я рассказывал уже. Он позвал его, к ведру подвел с водой, говорит: смотри туда внимательно. Он такой смотрит. Внимательно смотри. Ну, он говорит: ниже, ниже, ниже. И он такой: смотри вы там, что на дне там? И тот такой туда прямо. И он ха, его двумя руками. И уже вот уже руки слабеть стали, он думает, ну все, что тонет уже. Раз, там все. И когда такие глаза, вы что, ура? Он сказал: скажи мне, пожалуйста, когда я тебя там держал, у тебя какое самое сильное желание на свете было? Курить, пить, наслаждаться, бизнесом заниматься, детей воспитывать. Какое единственное и самое сильное? Он сказал: глоток воздуха. Он говорит: вот когда ты так же будешь желать предаться, только тогда ты продвинешься. Когда так же будешь желать продвигаться, тогда... То есть вопрос для тебя будет чего? Жизни, смерти. Только тогда ты будешь лететь прямо. Тогда все твои поступки будут определяться этим. Это твоя жизнь, это вопрос. То есть без этого у тебя все остальное смерть. Тогда ты будешь прогрессировать. Ну, а есть, естественно, мягкий путь. Круглый. Там всякие. Ну, постепенно, из жизни в жизнь, служить вайшнавам. Из жизни в жизнь петь баджаны в Улановке. Из жизни в жизнь. И так далее. Из жизни. Как великий вайшнав. Я бы хотел из жизни в жизнь оставаться в материальном мире и служить из жизни в жизнь тебе, но здесь. И неплохо бы, как сказать, в июле, и неплохо бы в Крыму. И неплохо бы со своей женой. Из жизни в жизнь. Короче, дворец ради Бхагавад-гиты. Можно. Медленно, постепенно, верно. Все. Человек сам определяет, что такое понятие медленно и что такое понятие верно. Понимаешь, да? Как Прабхупада описывает, говорит, медленно, но верно. Что предаться мгновение, очиститься время понадобится. И у каждого время свое. У каждого свой путь. Все идут одним путем. Но идут каждый как? По-своему. Насколько у них? Кто там? Ничего, я сам открою. Слышали эту историю, я рассказал свой путь? Нет? Не знаете? Кто знает? Вот ты знаешь. А еще кто? Вы знаете историю про свой путь? Как ученик пришел, ну, расскажу, чтобы еще раз освежилось. Не сама история, а настроение. Один ученик пришел к гуру и сказал: я оставил богатство, семью, то, все, пятое, десятое, все оставил. Ради того, чтобы встать на путь к абсолютной истине. И он сказал: давай, я готов идти по пути абсолютной истины. Я все оставил. И гуру сказал: ну, хорошо, давай, пойдем. Куда? Ну, там вот есть калитка такая, сейчас я открою замок, и мы с тобой на этот путь встанем. И пойдем. И он сказал: а долго ли идти? И далеко ли? Он сказал: все будет зависеть от тебя. Если ты ни на что не будешь больше внимания обращать, кроме этой цели, что ты должен прийти, то мы дойдем, мы, он говорит, гуру, мы дойдем до заката солнца. Ученик сказал: как? За день? Он сказал: ну я же тебе сказал, все будет зависеть от тебя. И если ты ни на что не будешь обращать внимание, до заката солнца... Да. И он сказал: так скорее, скорее! Вот это уцаха. Скорее, скорее! Ой, сейчас, это мой путь, это самый лучший путь. Ай, ой. Видите? понятно. Пришли, когда калитка открыл, только переступили порог с гуру. Раз! Другая природа. Какое-то небо другое, все по-другому. И он такой, а гуру пошел. И он такой, сзади идет, ё-моё, какие-то, все не так, все по-другому. И он такой рассматривает, ух ты, кто там, ой-ой-ой, а это кто, ой-ой-ой, ой ты. И гуру так все дальше, ой, увидел гуру, и пробежал. И за поворот заходит, и он все, опять отстает, все, ух, елки. И смотрит, стол такой стоит, и весь забит дефицит. Попробуешь, из них проглотишь. И он тут вспомнил, что он как раз когда пошел, не ел. И он говорит, это я, это гуру, а я это того. Немного шам-шам, ням-ням. А гуру говорит, смотри, это твой путь. Он говорит, так я это как же, голодный, тот, кто не знает еды, сна, отдыха и так сказать, всего остального. Как же он же это, я это. Гуру говорит, ну это твой путь. И он такой, сейчас, быстро, вы пока идите. Он говорит, я-то не могу останавливаться. Нет, сейчас, вы пока идите, я сейчас, быстро. И он, ам-ам-ам-ам. Сел, и как, елки, одно вкуснее другого. Это что не пробовал? Ам-ам-ам. Ам-ам, потом пить захотелось, раз. А это пиво, вино, там, только все, какое-то попсикола, кока-кола, ну все там, что. Он, давай пить. О, хорошо пошла. Смотрит гуру, что видать. Он там... Ой, ё-моё, наелся, ой, фу, ой, 108 шагов надо сделать, ага, ёлки-палки, ай-тя-тя, ой. Я думаю, ох, ёлки, и что с собой прохватил так? И гуру, раз, смотрит, гуру нету уже за поворотом. Он пошел, пошел и смотрит, солнце, и село. И он, и опять оказался возле дома гуру. И что главное? Без ничего. И он гуру заходит, а гуру там сидит. И он говорит, и что гуру? Он сказал, я дошел, гуру, и вернулся, чтобы у тебя обучать. Ну как же, гуру, ну как же, мы же с нами говорили, что так-то еда, так сказать, секс, сон и оборона, так сказать, это же там все. Он говорит, а в чем проблема-то? Ну вы же опытный человек, могли бы мне сказать. Он говорит, да что-то, что-то тебя беспокоит, это же целое дело. И он такой, да, что за... Вообще, так сказать, что вы так себя ведете? И так далее. И гуру улыбался на него, смотрел. И сказал, это твой путь. Сказал, все, завтра идем, еще раз. Ну давай, еще раз пойдем. И опять утром он стоит ни свет, ни заря, в брахмамухурту. Чтобы уж сразу пойти, так уж пойти. Ну, гуру раз, пришел, чик открыл. Давай пойдем. И они идут. Он уже туда не смотрит, туда не смотрит. Думаю, сейчас стол появится, ушу, блин, пуну. Такой ведет гуру прямо все вместе. Раз стол. Останавливается ему мимо стола, так раз, хоп-хоп-хоп-хоп. И на ходу. Вот так, все равно я умный. И пожрал, и не остановился. Опытный, преданный. И выпил ровно столько, чтобы не остановиться. Идет дальше. Только за поворот зашли, солнце еще даже до зенита не дошло. Думаю, блин, дойдем. Идет, что-то съел, что идет все нормально, так что все. В меру поел, в меру попил. Все, регулируемое пьянство, регулированное чувство наслаждения, все нормально. Никакой остановки, сочетается. Идет. Раз. Увидел. Такая девушка в таком саре. Очень красивая. Лежит. Ой, ногу там что-то поранило. Ай, помогите, спасите. Ай-яй-яй, я несчастная такая. Одна здесь. Ай, в лесу мини-волки скушают, медведь затопчет, так сказать, то есть опять. Если загрызет, то есть. И так далее, и так далее. И она, ой-ой-ой, ай-ай-ай. И он говорит, гуру, это, так сказать, ахимса же, елки. Проповедь наша миссия, так сказать. Мы же должны оказывать населению поддержку всяческую, финансовую, экономическую, политическую, там такую. Как же так? Как же мы возглавим общество, если 5 столбов вот мимо одного столба прошли, а этот-то вот защита целомудренных женщин, так сказать, это же брахманизм. А гуру говорит, ну, это твой путь. Ну, сейчас, Махарадж, я только помогу. И он ногу взял, и она, о, вы такой герой, только благодаря вам, ай-ой, не бросайте меня одну, и так далее. Как вас зовут? Прошли годы. И он опять, пик, солнце село, он опять, пик. И он, что ж вы мне не сказали, что так все это опасно? И он говорит, ну, я не знаю, что ты тебе все говорили. Ты же оставил семью-то? Ты оставил богатство, семью, все же, когда вставал ты на путь. Значит, ты уже тогда знал, что это все помеха? Ну, да, это я. Ну, короче говоря. И гуру улыбнулся и сказал, это твой путь. В следующий раз он уже был такой, вообще. Бабы Майя, пьяницы, сволочи, обжоры все жирные. Мешают духовному прогрессу. Вся. И следующий брахмукурт, он уже махоопытный уже был. Ни-ни, победа ни-ни. Все, прялся, идут в стол, пнул, плюнул на него, ничего не взял. Этот четкий, он говорит, ой, четко, ори, ори, громче, ори. И он прошел все это, думает, мы саньяси, все нам по барабану. И где-то так он себя зауважал даже уже, все. Весь в экстазике. И тут сзади. Вернулся, смотрит, кто-то на коне скачет, машет там полотенцем вафельным. И он смотрит, его лучший друг на коне. Ну, короче, у тебя дома проблемы, мы... Что случилось? Что? Гуру Махарадж, подождите. Гуру идет, это твой путь, пожалуйста, если хочешь. Сейчас я только с ним. Ну, пожалуйста, пожалуйста, в чем проблема? Гибкость это называется. И о гибкости заодно. Пожалуйста, пожалуйста, в чем проблема? И он, что там случилось? У тебя мама умерла. И долг сына похоронить. Ну, гуру Махарадж, это уже, сами же знаете, мать святое. Так что я должен вернуться. Гуру улыбнулся и сказал, это твой путь. И он вернулся с другом, похоронил мать, потом справил 9 дней, 40 дней. Потом пилил имущество, потом враги какие-то там притесались, разбирался, потом дети стали выть, папка вернулся, он говорит, да я не на совсем, потом смотрит, как они без него обнищали все, он думает, ох, зачем же все. Ну и пока он этим всем занимался, он состарился, совсем старенький стал такой, такой хроменький такой, вот, ну такой уже глазки слепенькие, ушки еще глухненькие, все время залипает через каждое 3 слова, а, все равно. Билет. Я потом вспомню, ой, елки, я же это, к цели жизни шел, и реально шишка, тут все. И как-то его дети раз побили и выкинули, он думает, ну что, делать некуда, придется духовной жизнью заняться. Я теперь мудрый, старый, почти саньяси уже, все, ничего не это не светит, не дымит, не топчит, ничего уже, так сказать, шлух полностью для шрава там приготовлен, так сказать, мозги, а что мозги, а прочти это я, а, для мозги для смаранам, ага, речи мне, вот я сейчас готов, ага, всеми уже вообще не выделяется, никуда не бьет. Все, так сказать, вот сейчас самый настоящий брахмачарий, так сказать, вот сейчас пойду и дойду до заката Бонда, правда, ноги не идут, но ничего, так вижу, и постараться доползу. И пришел он, тусится туда. Какой-то мужик выходит, он говорит, да ты дедок, он говорит, да ты дедок. А гур туда, гур ты давно, 20 лет назад дуба врезал. Упал и не вернулся. Он говорит, так это калитка-то, пойдем, я на калитку хочу туда, на калитку повидать. Отвори потихоньку калитку, ну ладно, ну новый кунаки. Он говорит, так нет, пока гуру был, был и путь. Гуру ушел, и путь ушел. И он сказал, гуру нужен только тому, кто решил пройти этот путь. Он сказал, а другим гуру не нужен. Так он, скорбя и счастья не изведав, врезал дубца, вспоминая одну только фразу гуру. Это твой путь. Вот что такое мягкий стиль проповеди. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада Ки Джай. Шри Нитай Гуру Хари Ки Джай. Гуру Прананда Хари Хари.